эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! В эфире Народное славянское радио. В виртуальной студии Елена Левина, ведущая сегодняшнего эфира. Сегодня у нас в гостях сказитель Алексей Соломатов. Здравия тебе, Алексей! Благодарю тебя, и тебе здравия. И всем, кто слушает нас, здравия. Ну что ж, дорогие друзья, тема сегодняшнего эфира – «Как жизнь поможет быть здоровым». Тема здоровья всегда волновала и волнует людей. Откуда появляются те или иные болячки? Что повлияло на их появление? Что человек делал не так? Почему здоровье стало ухудшаться? Многие люди полагают, что поддержание здоровья – это постоянное ограничение и дискомфорт. Но существует множество способов быть здоровым. И этому нам поможет сама жизнь. Что это за способы и как их применять, расскажет нам Алексей Соломатов, остеопат, кинезиотерапевт, энерготерапевт. Алексей, для начала еще расскажите, пожалуйста, несколько слов о себе. Ну, знаете, тут много можно рассказывать о здоровье всяких там кинезиотерапевт, там, массажист, остеопат, мануал, реабилитолог. И еще куча там разных видов массажей, там только видов массажей там на полвечера рассказывать. И самая главная, наверное, фишка – это уметь делать так, чтобы научить человека быть здоровым. То есть задача – настроить систему так, чтобы она сама себя оздоравливала. Ну, если коротко, моя любимая фраза – это сделать так, чтобы повседневная жизнь нас оздоравливала. Просто представляете, как просто. Угу. Хорошо, благодарю тебя, Алексей. Ну, а теперь можно перейти к теме сегодняшней передачи. Итак, как же жизнь поможет нам быть здоровыми? Пожалуйста. Для начала, да, Алексей, я еще, знаешь, хочу, чтобы ты пояснил, вот у тебя профессия кинезиотерапевт. Скажи, пожалуйста, что это такое для наших слушателей, ну, может быть, для тех, кто не знает этого? Ну, кинезио – это движение. То есть, по факту, правильное движение лечит, неправильное калечит. Приходит человек ко мне, например, какой-нибудь, и говорит, а полезно ли бегать? Я говорю, ну, все замечательно, все хорошо, но если у человека там одна нога немного короче, или шаг короче, или пальчик болит, или дыхание не настроено, полезно ли ему будет бегать? Получается, что он тем действием будет сам себя разрушать. То есть задача настроить так, чтобы кинезио, то есть движение, было полезным. То есть вообще тема называется прикладная кинезиология, то есть задача сделать так, чтобы уметь это применять. То есть уметь применять естественные движения, которые нас будут оздоравливать. То есть давайте вот. Правильное движение лечит, неправильное калечит. Правильное движение дает энергию, неправильное забирает. И если это все настроить, то очень круто будет, замечательно. Вот приезжаем мы в автосервис, машину чинить. И нам же не машину, не всю по гайкам не разбирают, не перебирают ее. А нам ее подключают к какому-нибудь исследовательскому центру, в виде там диагностическому центру, и говорят, у тебя там та-то запчасть, та-то гайка, там-то, та-то шестеренка или что-то не работает, и работает конкретно. Так вот, оказывается, с нашим телом можно разговаривать. Вот невролог, помните, все неврологи раньше приходили под коленку, бам, и стучали, типа нога там вылетала. Это статичная форма, а есть, оказывается, динамика. То есть задача сделать так, чтобы наша нервная система работала и в динамике. Ну, наверное, еще проще можно объяснить такая тема. Представьте, что наша нервная система – это как подобно электрическим проводам. И когда у человека что-то болит, ну, неважно, рука, нога, внутренний орган, зуб, глаз, потом дальше еще переберемся, там, что угодно, это будет для тела вызываться как короткое замыкание. И все, наверное, в жизни когда-либо встречались или сами создавали условия короткого замыкания. И в этот момент выключали автоматы и свет, газ. Так вот, в теле происходит, это называется дезорганизация. Дезорганизация работы нервной системы, вследствие чего происходит некий внутренний хаос, и человек может не слышать. Или представьте, что у человека что-то болит, это очень легко сравнить, Все мы были в каких-то условиях, вспоминая бабушку свою, приезжая к ней домой, и у нее такой шумный холодильник. И думаешь, блин, как можно спать с этим холодильником? Но на третий день ты его не слышишь. Ну, третий, четвертый. И получается, что мы перестаем слышать также и свое тело. Если у нас что-то болело, то мы через какое-то время не слышим. У нас есть гениальная способность нашего тела – это адаптироваться. Адаптироваться вообще ко всему. Ко всему, представляете, невероятно ко всему. Но это и плюс, и минус. Что значит минус? Представьте, у человека есть некая проблема, неважно, заноза в ноге. Ему изначально ходить больно, он хромает, он адаптируется, уворачивается от занозы. Ну, мы при условии возьмем вывихнул, нельзя занозу убрать. Мы сравнение любой боли возьмем, будем сравнивать занозу. Он будет уворачиваться, вследствие чего он будет ходить другой мышечной осанкой. То есть он так искривится и будет ходить. Но вследствие какого-то времени он там видоизмещение изменится. То есть он на одну ногу сместится больше. То есть одна нагрузка будет больше. И он через какое-то время привыкнет, и организм, все, что, вот вдумайтесь в фразу, все, что организм не уберет за 21 день, он будет считать за норму и защищать. Это может быть любая проблема. Чуть ли не понос, золотуха, геморрой, головная боль, зрение и так далее. Вы, наверное, видели когда-нибудь в жизни людей скручивало очень сильно. Так вот, этот человек не услышал свою проблему и не решил ее вовремя. Наша сегодняшняя фармакология, медицина, ну, медицина, она очень сильно много построена на фармакологии. Так вот, представьте, когда у человека что-то болит, вот просто еще такую вот интересную вещь. Вот если мы сейчас в каждом пальчике возьмем кровь, то она биохимически будет разная. То мы, когда будем смотреть ее через микроскоп, там биохимия будет разная. То есть все, что нужно мозгу, глазу, будет отличаться от того, что нужно коленке, попе там, или еще какому-то органу. То есть если у нас там условно болит коленка, то организм говорит, о, коленка, и он начинает туда направлять свое внимание и направлять какие-то потоки микроэлементов и всего остального, вследствие чего будет оздоравливать коленку. Но если мы выпили обезболивающее, мы, скажем так, для нервной системы выключили свет, и нервная система перестала видеть эту проблему и лечить. Понимаете, вот такая тема. И получается, что в какое-то время организм перестал видеть проблему и стал с ней работать. Так вот, прикладной кинезиолог – это тот, кто может найти причину. Еще есть такая штука, как компенсация. У человека может что-то болеть, и, ну, например, шея. А причина – давайте возьмем опять нога. И он, когда стоит, оказывается, он немного падает. Представим, что дом какой-то стоит, и он падает. Ему, чтобы он не упал, доску подставляем и упираемся. В данном моменте доска будет упираться в шею. Мы такие, чтобы не упереться, стоим. И мы говорим, приходим к массажисту, кому-нибудь там, неврологу, еще что-то. Они говорят, так тебе шею помять надо. А оказывается, мы убираем последствия, и организм начинает перестраиваться. Вот у прикладной кинезиолог есть инструмент общения с телом. Не минуя сознание, а совместно с сознанием человека и находить причину диалога. И когда мы переходим на диалог с телом, то можно найти удивительные инструменты. Это просто сказка. То есть каждую встречу можно записывать на видео, и это вау, вау, вау. То есть сказка на самом деле. Ну, наверное, вот так прикладная кинезиология. И об этом можно много говорить на самом деле. Да, хорошо. Благодарю, Алексей. Ага. Ну, продолжай, пожалуйста, как жизнь нам помогает быть здоровыми. Хотим услышать именно рецепты. Замечательно. Фраза, когда ко мне человек приходит, первую фразу говорю, то есть, ну, опять спрашиваю, что беспокоит, какое намерение, какая задача. Обязательно помогать надо только так, как формулирует человек то, что он запрашивает. Так вот, первое, о чем мы формулируем, то есть задача сделать так, чтобы нас жизнь оздоравливала. Ну, я формулирую так. Пусть повседневная жизнь нас оздоравливает. То есть, представьте, когда мы всю повседневную жизнь проводим в четырех основных положениях. Положение стоя, сидя, лежа и ходьба. Ну, лежа мы можем на боку лежать, на животе, но это мы пока возьмем просто лежа. Мы же тоже стоять можем по-разному. Так вот, получается, надо настроить положение стоя, сидя, лежа и ходьба. Вследствие чего эти здоровья нас будут оздоравливать. Можно к этому сразу добавить несколько нюансов. Такой вариант. То есть, еще раз, правильное движение дает энергию, неправильное забирает энергию. Представьте, вот где мы берем энергию? Вот несколько вариантов. Первый вариант – это мы едим, трансформатор. Мы поели, согрелись, поели, пошли. То есть мы трансформируем одну вид энергии в другую. Мы можем трансформировать информацию, мы можем трансформировать эмоции, мы можем трансформировать разные, ну, кислород, например. Есть второй вариант. Это духовная энергия. Мы молимся, медитируем, поминаем, делаем духовные поступки, там, прокачиваем чакры, занимаемся цугуном, делаем духовные поступки. Тем самым напитываемся тоже энергией. Каждый из этих постов бесконечен. Есть третий вариант. Это внимание. Ну, классный пример. Это девушка одела сексуальное платье и собрала все внимание с мужчин. Но она не как вампир высосала свою энергию, она поменялась им эстетическое наслаждение, себе энергию внимания. Ну, мы можем быть внимание как специалист. Когда мы специалисты, мы привлекаем внимание. Или по-другому, бизнес-план написали, привлекли инвесторов и эту информацию перекинули. И четвертый вариант, вот над чем я сейчас работаю с людьми, это в основной массе как бы как специалист по здоровью, это задача сделать так, чтобы мы работали как генератор. То есть каждое действие, которое мы делали, должно быть настолько эффективное, чтобы оно нас оздоравливало. То есть, пример, если мы возьмем положение стоя или положение сидя. Вот в данном моменте я нахожусь в положении сидя. То есть в положении сидя есть несколько правильных факторов. То есть, допустим, сразу пойдем через упражнения, какие-то варианты. Например, часто мы видим, что спина у человека не находится неровно. То есть что значит неровно? Часто сопровождение всего лишь выглядит в том, что ошибка большая находится в плечах и в шее. В плечах это выглядит так. Плечи просто впереди. Вследствие чего, хочешь не хочешь, ты начинаешь утекать вперед. Потому что плечи, руки обладают массой и весят вперед, нас начинает тянуть. И вследствие чего мы будем падать. Упражнение вот, ну, проще некуда. Представьте, что вы одеваете там... Девушкам говорю, представьте красивейшую рубашку, там, по рубашку здоровья. И мы начинаем ее одевать. Начинаем через себя одевать. Для мужчин, для вообще для всех, представьте, что мы берем, вот берем эти плечики, и когда мы пытаемся их, попробуйте сами, попробуй, когда мы пытаемся их назад убрать, мы как будто в что-то упираемся. Вот упираемся и все. То есть если мы расслабляемся, плечи упирают, падают вперед. Так вот, попробуйте одно действие сделать. То есть сели ровненько, и плечики вот уперлись, и вот в что уперлись, просто взяли и перескочили это. И там, оказывается, есть пазы. Пазы, куда прямо плечики встают, тук, и они на месте. И они становятся фундаментом. То есть, когда плечи находятся на месте, а что значит? Они начинают являться фундаментом для шеи. И самое интересное, они являются, ну давайте представим, куклу на веревочках. Так вот, ребра по отношению к плечам будут то же самое. То есть, плечи будут держать реберную дугу. Но если плечики мы бросили вперед, то плечи будут лежать на ребрах. А если плечи лежат на ребрах, происходит удивительно другая вещь. Они висят на лестничной мышце. А лестничная мышца, там проходит нерв, иннервирующий диафрагму. Ну, мы к ней вернемся потом. И получается, шею начинают утягивать вперед. И картинка массом, я думаю, вы можете это часто увидеть. Шейка смещена вперед, здесь изгиб, и плечики смещены вперед. То есть, если мы плечики ставим вперед, шейку еще осталось. Очень часто жалобы. Проблемы в шее, проблемы в шее, проблемы в шее. Это прямо поголовно. Но знаете, удивительно, что в 90% проблема не в шее. Но мы сейчас не будем, то есть, рассказывать, как это можно решить. Я хочу вам дать вам инструменты, которые работают. Они удивительно работают, они очень эффективные. Первый – это поставить плечики на место. Заведите себе привычку. Вот пример, давайте сначала с ними закончим. Эксперимент медленно, не спеша. Поставьте плечики. То есть вариант. Либо вы перескочили и медленно вставили вниз, либо вы уперлись. Перешли, поставили вниз, либо вы взяли что-то, взяли, одели и поставили плечики на месте, на место. Вследствие чего ваши плечики, если вы сейчас попытаетесь их, ну, не поднимая, вперед смещать, они не смещаются. Так вот, когда ваши плечики вот здесь стоят, просто попробуйте сгорбиться. Вы удивитесь, но сгорбиться невозможно. Прямо реально невозможно. Такое ощущение, что на кол посадили. Представьте, есть такая фраза «на кол посадить». Так вот, оказывается, на кого посадить это не как нам в сказке прибивали. Понимаете, переврали, исковеркали, искривили. В эпосе много что интересного рассказано. Пообщаемся, расскажу, как во много тем у нас есть во здоровье. Так вот, на кого посадить, это голова стоит в оси. И на ней просто она стоит ровно в оси. И вот когда наши плечики на месте, у нас происходит ситуация, мы как будто создали некую осанку, как кол в спине. Она не гнется. То есть, если мы теперь облокачиваемся с плечами, спина будет прямая. Если мы наклоняемся вперед, спина будет прямая. Да, в камере немножко непонятно, но попробуйте в себе ощущение. Вот это надо в себе ощутить. Следующее продолжение. Вот такая фраза, знаете, продолжение. То есть, можно показать многое. Можно рассказать бесконечно много разных вариантов. Но самое интересное, для того, чтобы чему-то научиться, чтобы кого-то чему-то научить, ему надо, чтобы это было ему интересно, либо его заинтересовать. Но, думаю, фраза «все хотят быть здоровыми», очевидно. Ну, готовы ли плечики его всегда держать? Но для того, чтобы что-то держать на месте, надо завести это в привычку. Как это в привычку завести? Ну, во-первых, делать упражнения там 2-3 раза в день. Ну, сколько? Сколько вам требовалось времени поставить плечики на место? Пум-пум. То есть у вас есть будильник. То есть для того, чтобы что-то завести в привычку, мы сегодня верну говорили, мы много раз будем возвращаться к моменту 21 день. То есть в реабилитации говорится так. Любое упражнение действует 2 недели. То есть через 2 недели происходит удивительная вещь. Организм адаптируется, и она перестает быть настолько эффективной. То есть мы можем человека от инсульта лечить, от проблем лечить, мы можем отжиматься, прыгать, бегать. Мы 2 недели там стараемся. Через 2 недели мы настолько адаптируемся, что это упражнение условно нас перестает развивать. Нам надо либо скорость добавить, либо удлинить дистанцию, либо что-то изменить. То есть тогда будет эффективно. Но еще неделя, и организм будет это считать действие нормой. Так вот, чтобы нам это нормой считать, это есть повседневная жизнь. Понимаете, это одно действие, которое надо завести в повседневную жизнь. Тогда ваша осанка в грудном отделе будет вас оздоравливать. То есть ваша грудь будет дышать. Ну, давайте к этому примеру добавим. Все мы дышим. Вот мой профессор Людмила Федоровна Васильева, любимый профессор, говорит такую фразу. Надо человека научить всего лишь 2 вещам. И это будет 90% его здоровья. Запоминайте. Дышать и ходить. Все. Это получается 90%, ну, то есть это настолько часто действующие действия, которым, например, мы дышим 20 тысяч раз в сутки. 20 тысяч раз. Ходим, ну, кто-то кто как говорится. Но по факту для человека даже маленький шажочек переступания, переминания с ноги на ногу – это уже шаг. То есть система мозг воспринимает это шагом. То есть мы все равно свои 10 тысяч шагов делаем. Ну, то есть задача такие механизмы оздоровить. Мы сейчас поговорим и про шаг, и про дыхание, и наша повседневная жизнь будем настраиваться с этих моментов. Вы готовьте вопросы. Если у вас вопрос возникает, пишите, записывайте ли на бумажке, обязательно сформулируйте, потому что в какой-то момент информация будет отвлекать, это внимание. Все, наверное, сталкивались с тем моментом, когда вот идея, мысль, образ, и в какой-то момент, идея, там, реклама, ситуация, эмоция, вскрик, гам, радость, счастье, и мы отвлеклись на эмоцию и улетели. То есть самый легкий способ разговаривать, знаете, да, в письме. Если вы что-то хотите кому-то сказать, попробуйте это написать. Тогда вы сможете донести свою мысль, только вашу мысль. Если вы пытаетесь диалог вести с кем-то, вы не сможете, ваша мысль будет постоянно утекать к новым факторам. Так вот, для того, чтобы там было интересно, давайте добавим. Мы дышим часто 20 тысяч раз в сутки. Условно, это усредненно, там 20, до 23, ну это средний, да, там. Так вот, когда ваши плечики на месте? Ощутите. У нас будет сейчас 2 действия. Когда плечи на месте, которые мы сейчас сделали, вот ощутите. И другой вариант, как ваши плечики, как обычно, до этого были. Если у вас они были до этого на месте, ну, браво, аплодисменты. Учитесь еще дальше, развивайтесь, и это еще можно. Так вот, обратите внимание, вот положите вашу руку наверх груди, на грудной клетке. И когда плечики на месте, обязательно плечики на месте, ощутите, что у вас не получается горбиться, не получается их вперед. Я сейчас стараюсь их вперед, вытащить, они не идут. И подышите грудной клеткой. Отлично. А теперь то же самое, руку не убираем, просто плечики бросаем. Как они были, отпустите их вперед, сядьте, как было до этого. Как вам было до этого удобно, а может быть и сейчас еще удобно. И снова подышите этим местом. Лично у меня изменился объем, но очень прилично. Ну, мне тоже стало дышать труднее, как бы. Это ощутимо. То есть изменение, да? Да. О, привет. Обратная связь все-таки интересна, потому что с самим собой разговаривать это выглядит. О, привет, Леша, привет, Леша. Да-да-да. Я когда веду семинары, интересно в семинаре зацеплить компанию, то есть всех, и показывать, как это работает, конечно. Хорошо, другой вариант. Поставили ладошку на низ грудной клетки, где у нас ребра соединяются. И снова плечики на место. И подышали. Ну, стремимся, ну, сделали 5 вдохов где-нибудь, но стремимся все время увеличить объем вдыхаемого воздуха. Максимально увеличить. Максимально. Отлично. И снова бросили плечики, и снова пытаемся максимально увеличить. Увидели разницу? Леночка, как у тебя? Да, внутри как будто все сжато. Вот я хочу сказать, во втором варианте. Во втором варианте, отлично. Да, снова, ставим, снова плечики ставим на место. Наше дыхание состоит, вдох, понимаете, вдох состоит из четырех циклов. То есть второй вариант – это низ груди. Третий вариант – это, сейчас буду приспосабливаться, надо, чтобы мне было видно. Хоп, может быть, уже будет видно. Мы ставим на живот, вот у нас, поверх пупка. Вот у меня пупок, вот мы ставим. И снова плечики на место и подышим. Пытаемся живот прямо надуть на вдохе, на выдохе сдуть. Ну, обычно с первых раз не получается, лично из моего опыта, с людьми работы, объем изначально, то есть где-то на вдох пятый условно начинает открываться, а то и на десятый. И снова отпускаем плечики, когда попробовали сгорбиться, и снова попробовали живот надуть и сдуть. Вы увидите, насколько объем вдоха и выдоха уменьшился. У да, нас совершенно верно. Вдох. Труднее стало. Есть следующий уровень. Следующий уровень – это, естественно, мы ставим на низ живота, то есть низ живота, прямо вот прямо лобковая косточка, поставили сюда две руки, сели, плечики на место поставили, и то же самое, максимальным вдохом пытаемся животом вдохнуть, надуть живот, и на выдохе, естественно, втянуть. Прямо ощутите, еще раз стремимся на максималке, чтобы просто увидеть. Очень часто ощущение будет очень классного, комфортного, в пах будет комфорт, перейдет вниз живота, у женщин матка откроется, задышит, у мужчин простата задышит. Это действительно упражнение элементарное для улучшения работы малого таза. Ну, давайте так, определимся, малым тазом я буду называть репродуктивную систему, ну и вообще вот вниз живота. И снова делали плечики, бросили вперед, и снова попробовали подышать. А вообще получается низом живота в этом варианте дышать? Ну, вот у меня как бы живот натренирован, у меня получается. А плечики когда бросишь? Когда бросают, труднее, но все равно получается. Ну, конечно, хуже. Ты обрати внимание, амплитуду практически нейтральна. То есть надо насколько внимание сконцентрировать. Но когда мы плечики поставили, у нас может дышать. Так вот, внимание. Надо сосредоточить тоже два раза в день, минут 10, хотя бы 15, но стремясь перевести это в повседневную жизнь. Наше дыхание состоит вдох из четырех циклов. Первый вдох у нас делает низ живота, потом делает вдох вверх живота, потом делает вдох низ грудной клетки и вдох вверх грудной клетки. Это полноценный вдох. И выдох мы сжимаем мышцы пресса. Вот это вдох-выдох. То есть и условно в этом моменте подышать минут 10-15, вследствие чего мы обретем момент дыхания внутренними органами. Но мы давайте дополним сразу же. Когда мы плечики поставили на место, мы диафрагму начинаем слышать, как она работает, как это попадать-то, чтобы видно. Как непривычно. На самом деле в теле надо показывать, конечно, все. Как работает стопа, как работает... То есть я сейчас могу показать, представляете, какой сегмент. Грудную клетку и вот так. А у нас есть стопы, ноги, ой-ой-ой, сколько всего. Ну, попробуем импровизировать и создать что-то уникальное, что мы можем применить из того, что у нас сейчас есть. Так вот, дыхание. Оказывается, когда у нас работает диафрагма, ну, естественно, нашему сердцу легко работать. Но если диафрагма встает... Давайте самый легкий пример для себя. Если у вас зеркало перед собой, если у вас, ну, если нет зеркала, просто можете положить руки себе на плечи и просто подышать. Но давайте подышим сразу, договоримся, не дышим вот так, знаете, то есть практически не дышим. Знаете, вот люди иногда приходят, и они дышат, вот условно они должны дышать вот прямо вот настолько, а дышат вот так. Практически невидимое дыхание, практически не чувствуется, или манин, потому что, ну, плечи, пример. И вот просто подышим более объемно, среднее такое дыхание, от максимального, где-то там, вот так. И я бы хотел посмотреть по ваши ощущения, то есть мы когда дышим, у нас должен живот работать, грудная клетка, но если вы в этот момент обратите внимание, что у вас происходит движение вот так, плечики начинают дышать, или ваши плечики подняты, и вы можете дышать. Это такой звоночек, что диафрагма замерла, стоит. Оказывается, диафрагма – это орган, который связан больше всего с эмоциями. Прямо любая эмоция. Например, у человека произошел стресс, и как он начинает дышать? Я думаю, мы все сталкивались, видели, как кто-то рыдает или эмоционально вздрагивает, как эмоция накрывает детей, взрослых, неважно, взрослых, очень взрослых людей, и они начинают дышать. Вот тут вылезло слово «такая старость». Хотел старость сказать, но пока не обговорил, не решился его сказать. Вот в природе пример такие деревья у нас существуют. Чем старше дерево, тем оно крепче. То почему у человека наоборот происходит? Чем старше человек, тем он древнее и в худшую сторону. Слово «древнее» превращается в старость. На самом деле в старость мы должны перейти в пик. Один еще из моих учителей есть такой Агулов Александр Тимофеевич. Благодарность ему великолепная. Я у него 12 лет назад отучился массажу живота. Один из 12, там у него несколько было семинаров. Я благодарю. Это просто открытие. Массаж живота мы должны уметь все себе сами делать. С превеликим удовольствием покажу, как это делать. Если есть много разных способов. Изучайте. Массаж живота сделать ребенку или себе – это очень просто. Но я покажу сегодня несколько моментов, как это все очень просто себе сделать. Потом мы соберем с вами контекст того, что надо делать все-таки. И получается, если человек дышит диафрагмой, у него первое, вы будете, если вы задеваете свою трапецию, все знают, что такое трапеция, она начинается от плеча, и вот она вот выходит, вот это вот что, такая, вот борцы такие небольшие, это трапеция, трапециевидная мышца, если она жесткая, если вы сейчас задеваете, она болезненная и жесткая, здравствуйте, вашей диафрагме. Ваша диафрагма просит, чтобы вы ее размяли, чтобы вы ее продышали, чтобы ваши плечики были мягкими, тогда ваша диафрагма будет работать. Надо привести картинку, что такое диафрагма. Это такой купол, но для легких, все видели рисунки легких, так вот для легких это, знаете, с чем сравнить может? Со шприцом. Вот шприц, когда растягивается, вот этот поршень, это есть диафрагма для легкого. И представляете, если диафрагма стоит, то сердцу работать в 100 раз тяжелее. То есть ресурс сердца уменьшается в 100 раз. Только ради этого, даже вот только ради этого, уже надо дышать диафрагмой. То есть представляете, что ресурс сердца можно увеличить в 100 раз. Так вот, Агулов Александр Тимофеевич сказал, я абсолютно его поддерживаю, что к 72 годам мы должны прийти в пик здоровья. Это наш пик физического развития. Пик. Знаете, как нас там, мне лично говорили, в детстве, в молодости, я видел, там 25 лет – это пик там, развития, там 25-35, условно, плато с 35 понижайка. Но не согласен, вообще категорически. Это эффект плацебо, это людям внушают, это для того, чтобы люди запоминали. Я думаю, вы все сейчас знакомы с эффектом плацебо в ярком формате, особенности последний год COVID-19. Все увидели, как при помощи эффекта плацебо можно внушать массам людям много информации о том, что у них есть, чего у них на самом деле нет. Так вот, 72 года мы должны прийти к пику. А там дальше мы либо остаемся, либо еще развиваемся. У нас 72 года, единицы приходят в том ресурсе, когда мы говорим «вау», а большинство, да большое количество даже не доживает до туда. Так ладно, дыхание, диафрагма. Следующий оказывается момент, когда мы дышим животом, мы делаем массаж внутренним органам. Представляете, вот то, что я говорил сейчас, массаж внутреннего органа надо уметь. Так оказывается, каждый раз, когда мы вдыхаем, мы делаем массаж внутренним органам. В медицине это называется мобильность. Мобильность внутренним органам. Каждый орган, каждая почка, сердце, в принципе, каждый сустав двигается во время дыхания. Мы дышим всем телом, без исключения, полностью. Там очень много тем про дыхание. Там семинар можно отдельный по дыханию рассказать, дней на 5, на 10. Это бесконечная, конечно, форма обращения к своему телу. При помощи этих систем можно управлять любым процессом, нервной системой, к примеру, успокоиться, настроить сердце, восстановиться или, наоборот, возбудиться. При помощи дыхания можно, самые яркие примеры. Так вот, если ваша диафрагма стоит, давайте научимся просто хотя бы начать дышать животом. Это была легкая позиция, то есть поставить плечи. И это была всего лишь фраза, а что будет влиять, как плечики влияют только на дыхание. Оказывается, дальше, если мы плечики поставили на место, у нас еще одно упражнение. Часто выглядящий процесс выглядит вот так. Ну, если вы сейчас поставите, возьмите свою руку, любую, правую, левую. Задача, чтобы она была мягкая. Чем мягче, тем приятнее. И положите руку себе на шею. И пощупайте свой позвоночник. Если вы чувствуете прямо от седьмого шейного бугорка и до первого шейного, до затылка. Ну, первый не нащупаете, второй, конечно, можете нащупать. Первый не нащупаете. А, так вот, если пощупаете, если вы увидите там ямочку, изгибчик, если там увидите шов из кожи, то это означает, что у вас есть изгиб шеи. Ну, естественно, он у всех есть, но просто он сильный. Так вот, оказывается, большая проблема в том, что есть напряжение в этих зонах, есть напряжение в этих зонах, есть напряжение в этих зонах. Является причиной неправильно включенных мышц шеи. Что значит неправильно? Оказывается, у нас есть такие мышцы, называются кивательные. Кивательная мускулатура. Это надо всего лишь кивнуть. Чук-чук-чук-чук-чук-чук. А заключается задача, когда мы смотрим книжки, когда мы смотрим в телефоны, видно, да, шейка уже сломалась. Когда мы спим на подушках, да, подушки. Еще особенности наши замечательные ортопедические, которые как валик, большой изгиб вот здесь происходит. Ортопедические подушки в данном моменте ноу. Подушечку надо выбирать по-другому. Но к этому задавайте вопросы, мы ответим, конечно. И оказывается, шею восстановить, вот эти напряжения убрать. Ну, все запомнили, что оказывается, там есть бугорки. Если есть у кого-то там, лайкните, цепочечку сделайте. И мы, я покажу, как можно за минуту убрать напряжение в шее и изгиб над тем, что вам работают массажисты часами, над тем, что работаете там по 10 сеансов массаж или еще кто-то там. Можно еще какой-нибудь примерчик, знаете, как сделать? На шею себе надавите. И если прям хорошенько надавите, то есть если вы на грудь... В смысле, получите, на голову, да? Не на шею, а на голову, да? Угу. Да, то есть если вы не чувствуете в шее вообще никакой нагрузки, то вы умница, да, но изгибчик. То есть на самом деле мы нагрузку должны передавать. Так вот, упражнение заключается, ну, у меня немного бороды, но подстрижено, конечно, подбородком мы киваем к кадыку. Ну, все умеют, как девочки часто любят говорить, а у нас нет кадыка. В смысле, девочки, у вас нет КДК, куда он у вас делся? Он у вас также есть, просто он не утирает, да? Ну, у меня на самом деле тоже не так. Но теперь нам надо подбородком кивнуть КДКу, то есть подбородок. Показываю, как это будет выглядеть в моем исполнении. Подбородок, КДК, следствие. То есть упражнение надо сделать 30 раз. 30 раз – это приблизительно 40 секунд-минута. То есть кивнули, восстановились. Но ошибки, показываю, как бывают ошибки. Кивнули, пускай условно говорим, кивнули правильно, а потом сделали снова вот так. Нам этого не надо. Фраза, контекст. Любое движение, которое мы делаем, укрепляет ту осанку, в которой мы произвели действие. Леночка, понятно, да, фраза? Да, мне понятно. Ну, в принципе, можешь пояснить. Мало ли кого-то. Ну, если мы вот так сидим и дышим в этой осанке, что мы делаем? Мы укрепляем эту осанку. Так проще? Угу. Понятно, да? Да, то есть так понятнее. Любое. Да. То есть, если мы сели криво, то любое действие, будь то мы едим, будь то мы смотрим, будь то мы дышим, будь то сердце бьется, мы создаем мышечный корсет вокруг неправильной осанки. Угу. Еще раз, правильная осанка, она залог. Так вот, кадычок, правильность. Выполнение. Подбородок кивнуть кадыку. Чук. И просто расслабиться. Чук. Ощущения должны быть, как будто у вас вот здесь мышца есть. Вот туда. Как будто она туда в сторону. Под челюстью туда куда-то тянет. В голову вот сюда. Как будто вас здесь за ниточку тянут. И в этот момент поднимается, вот в личном моем исполнении, посмотрите, я грудную клетку вообще не поднимаю. Оказывается, у нас есть там подъязычная косточка, и подъязычные косточки есть мышцы, которые крепятся сюда к грудной клетке. И когда мы управляем этой подъязычной косточкой, то есть подкиваем, у нас поднимается грудная клетка. Угу. Леночка, ты у меня единственная. Да, скрипка. Да, да, да. Я попробовала. Ну да, по ощущениям поднимается. Я себя не вижу, правда, но по ощущениям, да. Под челюстью чувствуешь ощущения? Да, но немножко неприятно, если честно, вот мне так наклонить. Но здесь, конечно, когда-то у человека могла быть ангина, у человека мог болеть зуб, у человека мог подвоить челюсти, у человека могла быть болеть ключица, у человека могли болеть плечи. И еще бесчисленное множество разных вариантов, вследствие чего те мышцы, которые были в шее, были, ну, самый простой пример, ангина, когда нам тяжело было глотать. Как можно такой график создать? Человеку, ну, у всех же была ангина, если не была, гру. И нам больно глотать. У меня была в детстве. И мы как-то что, приспосабливаемся глотать? Ну, понимаем, да? Ну, чтобы глотнуть, надо же глотнуть, потому что больно. Так вот, оказывается, этот рефлекс тоже может прописаться. Так вот, и здесь то же самое. Когда ты что-то болело, и мы избегали воздействия, и из этого мы привыкли. Так вот, когда мы вот это делаем, первое правило. Мышцы на спине шеи должны быть расслаблены. Кивнули так, чтобы мышцы вот эти расслаблены. Второе. Когда мы киваем, у нас грудь приподнимается. И челюсть, да, как будто под челюстью поднимается мышца. Есть ощущение? Надо 30 раз кивнуть. Кивнули, расслабились, кивнули, расслабились, кивнули, расслабились. И в итоге получится осанка прямая относительно шеи. Получилось? Покивала, Леночка? Да, да, киваю. Отлично. А ты до этого момента, как кивала, у тебя были ощущения маленького изгиба в шее? Ну, ямочки там. Нет, где-то. Если только я проводила рукой, да, изгиб как бы небольшой есть. Вот рукой там, я проводила. Там, если немножко надавливать было пальчиками, там могли быть условно изменения. Кивнула, расслабилась, и теперь снова ручкой пройдись по шее, допустим. Так, то есть изменения. Честно говоря, я не чувствую больших изменений. Мы сразу примем, что у тебя было все идеально на самом деле. То есть мы кивнули и остались в этом положении. То есть на самом деле мы когда... давай пример. Когда мы поставили плечики на место... Мы поставили их ровно по оси нашему телу. Видно, да, что она в нуле стала? Да. То есть они не впереди, не сзади там где-то, они ровно по нулю. Теперь наше ухо находится ровно посередине плеча при этом кивке. Понимаешь? Mm-hmm. Если наше ухо смещено вперед, как мы говорим, понимаете, то вследствие чего мы вынесли массу вперед. А что значит масса вперед? Мы начинаем падать. А раз мы падаем, мы тратим энергию. И вот это действие. То есть два действия, которые надо сделать. Поднять плечики на место, покивать. Упражнение занимает минуту. То есть я говорю, у вас есть упражнение, минутка. Кивнуть, плечики поставить на место, то есть это 40 секунд условно. И повторить это 3 раза в день. Там, получается 3 минутки в день в течение 3 недель. Навсегда, ну, навсегда, не навсегда, но очень длительный срок решат вам полностью вопросы по пояснице и по грудному отделу, дыхательной системе. И при этом правильно подышать, да? Или дыхание мы здесь само, не берем? Мы пока не берем, но так или иначе мы создаем условия, что мы перестаем давать нагрузку на те мышцы, которые передавливают нервы, и вследствие чего наше дыхание освобождается. Ну, то есть это взаимосвязанный процесс, как кубик Рубик. То есть мы крутим в нужном направлении, вследствие чего наши цвета сами собираются. То есть ощущение, как мне охота показать многие процессы стоя, как это сделать. Вот прямо, ладно, плечики поставили ощущение КДК, и получается, вследствие чего мы выставили нулевую точку. Кстати, понятно? Отлично. Давайте... Про еще один замечательный паттерн. Я попробую его симпровизировать, стоя, не стоя. Давайте про шаг. Про шаг поговорим. Есть еще такой механизм оздоровления в нашей теме. Механизм называется ходьба. Так вот, оказывается, самый оздоравливающий механизм в нашем теле для позвоночника – это ходьба. Вы просто представьте, насколько просто, насколько элементарно, но это ходьба. Как она выглядит? Оказывается. Когда мы ходим, наш шаг должен быть длинный, естественно, сопровождаться рука-нога, да, то есть у нас руки и ноги должны быть двигаться. О, я могу плечи показывать, что они двигаются, отлично. Так вот, если вы обратите внимание, можете на улицу походить или где-то обратить внимание, большинство людей ходят просто руками машут, на плечи не работают. Проще объяснить, ходьба работает максимально эффективно для оздоровления позвоночника, чем прыгучей ваша походка, чем больше мах рук и ног, тем здоровее ваши кости. Есть такой эксперимент, там, знаете, ученые собрали группу людей и сказали им там, ходите, и начали измерять длину ихнего шага. Так вот, у людей, у которых они измеряли, что два шага меньше 1.60 м, ну, наверное, все-таки усредненный рост, а я не думаю, что они уж там очень маленьких, да, брали, и они измеряли у тех людей, у кого был два шага меньше 1.60 м, у всех тех людей были проблемы в тазовом регионе. Малый таз, матка или простата, понимаете? То есть два шага должны быть. Чем длиннее мы ходим, тем лучше таз ходит, работает. Алексей, но ведь шаг женщины и мужчины отличается, да? Ты же понимаешь. Абсолютно верно, конечно. Mm-hmm. Но если мы ходим, когда человеку говоришь «ходи», а он ходит лилипутиками, вследствие чего означает, что его таз закрепостился, он его не хочет раскрывать. Красиво, как это говорит, мужчина же смотрит на, ну, как ты говоришь, мужчина-женщина. А почему на длинноногих больше смотрит? Это ведь не длинноногие. На самом деле они не длинноногие, не сильно они отличаются. Просто они умеют ходить тазом, они умеют ходить от таза, они умеют ходить всем бедром, понимаешь? То есть они, если мы поставим условно одного роста, одну мы назовем длинноногую, другую не длинноногую. Почему? Просто одна работает полностью от бедра или всем телом. У нее условно все тело как ноги. Ну, мы сейчас к этому, я покажу это в варианте. Так вот, представляете, оказывается, позвонок возьмем. Представим, что это позвонок. Представим, что это другой позвонок. Там у нашего там замечательного тела там какой-нибудь есть позвонок от креста, начинающийся до затылка. Неважно, это будет шейный, грудной, поясничный таз. Оказывается, для того, чтобы наш позвонок питался, вот здесь есть диск, да? Так вот, в диск не входят вены, не входят артерии. Он должен питаться, это называется трофика. То есть, ну как он будет питаться? Оказывается, для этого что надо? Для этого надо, чтобы он сжался и разжался. Наверное, мы все когда-то мыли посуду, и кто-то сейчас еще моет. Мы губку жали, разжали, тем самым дали возможность промыть эту губку. Чем мы чаще ее сжимаем, тем легче мы промываем. Я думаю, губку мы все пробовали в воде подержать, ничего не меняется. Пока мы не пожимаем, она не меняется. Так и вот это фиброзное наше тело, кольцо, да, оно на самом деле то же самое. И вот для того, чтобы очищалось и питание приходило, надо постоянно сжимать. Были ли у вас в жизни травмы или нет, или вы видели, как у других людей травмы. Если человек перестает пользоваться каким-либо суставом, например, гипс у него был, на руке, на ноге или еще где-то, то когда ему гипс снимут через 3 недели, он не может этим суставом полноценно двигать. Вы представляете, он этим движением сделал миллионы движений. Но тут он походил 3 недельки, и сустав поймал ограничение. А теперь позвоночник. Если мы им перестаем двигаться, то, естественно, в нем появляется ограничение. То есть он начинает, скажем так, костенеть. Понимаете, да? Костенеть – это значит, что у него не промывается заболачивание процесса. Так вот, оказывается, нашему диску надо, чтобы мы его сжимали и разжимали, сжимали и разжимали. Это позвоночник и это позвоночник. Так вот. Но наши позвоночники настолько идеальная система, что его, оказывается, сжать и растянуть невозможно. Ну, просто. Хоть КамАЗом только рви, все остальное оторвешь, а позвонок нет. Так вот, единственный момент, когда наш позвонок поворачивается, оказывается, если мы повернем его относительно друг друга, он расширяется. Когда мы ровно смотрим, мы с самыми только повернули, мы увеличились. То есть эффект называется крышки бутылки. Когда мы бутылочку возьмем, представим, что у нашей бутылочки, неважно, воды, минералки, чего угодно, когда мы крышку берем, поворачиваем, она поднимается. Только представим, что у нас две резьбы. И каждый раз, когда мы поворачиваем относительно друг друга, мы начинаем поворачивать. Так вот, во время ходьбы у нас все, без исключения позвонки, начинают создавать ротацию относительно друг друга. К сожалению, мне не получится встать, нет, мне получится встать, но меня не будет полноценно видно в этой замечательной камере, в студии виртуальной. Но у нас есть некое пособие такого челобучика, куколка, он весь в меридианах, это тоже существующая система, она очень классно работает, называется рефлексотерапия, цигун, меридиональная система, дантяне рассматриваются, есть еще чакровые системы, но мы... Будет интересно, расскажу, покажу, как этим легко пользоваться и вообще очень легко. Так вот, во время шага, оказывается, если мы ходим просто вот так, наша система не работает. Оказывается, во время ходьбы у нас должно при вот таком шаге обязательно повернуться и таз. То есть у нас должен повернуться и таз. Понимаете? Тогда при этом шаге у нас эта рука, ну давайте мы ближнюю руку повернем, сделаем шаг, У нас такого не должно было произойти. Но если произойдет такое, приходите, я отремонтирую это. У нас представь, что это левая рука сделала шаг. Но левая рука не делает просто руку. Она обязательно должна сделать плечом. А левая, правая нога здесь будет впереди. То есть у нас обязательно должно было сделаться движение. Понимаете? То есть чем у нас больше амплитуда, тем интереснее. Так вот. Так, ух ты, мы еще раз его ремонтируем. Я снова включаю мануального терапевта и ремонтирую плечо. Очень легко и просто. На самом деле у нас система очень крутая, у нас так ничего не разбирается. И вот, оказывается, в этот момент у нас обязательно рука должна назад пойти и должно быть скручивание. То есть, давайте объясню попроще, сколько неудобно. Это грудной отдел, это таз. И они обязательно во время шага должны повернуться друг к другу. То есть, если мы поворачиваем плечо, это мы вот говорим вот так, то таз должен быть тоже сделать шаг вперед. Тогда все позвонки, начиная от крестца и кончая шейным, потому что когда мы поворачиваем плечо, голова осталась ровно. То есть сейчас происходит ротация всех позвонков в шейном отделе и в грудном. Так как таз у меня сейчас сидит, в нем пока немножко не так ограничение, но тоже создается амплитуда. Так вот, оказывается, если мы делаем шаг с большими амплитудами, длинным шагом, даже для девочек, но на самом деле мы должны амплитуды делать даже и в положении девочек маленьким шагом, то все позвонки оздоравливаются. И все-таки я попробую как-то это симпровизировать и встать, может быть и получится. О, да. Да, видно, да-да-да. Голову не видно, но ладно. Нет, то видно, время видно шаг... голову, все нормально. Упражнение... Ну, стоп не видно, конечно. Ключевая форма в стоп стопах. Видно, да. Ноги параллельно. Ноги параллельно, базово. И ноги сохраняют. Вот еще большая ошибка бывает, знаете, какая? Когда человек стоит, и он вот стоит вот так, ноги параллельно, а когда делает шаг, он делает вот так. Подъемная походка назовем, да? Или канатоходцы. То есть он начинает вот так. Но так как он так неустойчив, знаете, что он делает в следующий раз? Он делает ножки вот так. Он начинает их раскрывать. И получается, вместо того, чтобы сохранять вот так ножки, они будут ходить. А когда у нас ножки вот так раскрыты, это большая ошибка. Попробую объяснить, рассказать. Будет интересно, я вам обязательно расскажу про байки, про строевую подготовку для этикет. Это все у нас прописано, оказывается. Так вот, ходьба, упражнение. Называется, все, наверное, когда-то пользовались цигуном, йогой или слышали о них. Так там есть такая тема асаны. Асаны – это поза. Так вот, ну, пускай будет правая нога. У меня сделала шаг, у меня таз повернулся. У меня таз максимально повернулся. Ну, подпрыгнул, да? Может быть, так. Так. Нет, вот, Алексей, повернул... видно, видно очень хорошо, Алексей. Видно. Отлично, значит, мне не видно. Угу. Так у нас таз повернулся, и в этот же момент у меня повернуться должно плечо. Обязательно. И то есть, если это будет выглядеть, у меня будет... сохранено. И то есть, когда я буду стоять на одной руке, ноге, то есть, у меня вот ходьба. То есть, упражнение, во-первых, здесь и вестибулярочка работает очень просто, очень великолепно. То есть, вестибулярный аппарат включается. И получается, наш шаг заключается поставить 5 минут в день на одну ногу и 5 минут в день на другую ногу. И сделать так, чтобы нам было удобно. С максимальным поворотом таза внутрь и плеча. То есть мой шаг, допустим, выглядит чук-чук. Видите, я плечо повернул так, что они у меня практически соприкасаются в линию. И задняя рука. То есть чем у нас больше амплитуда получается, тем будет здоровее. И получается, кто-нибудь участвовал, может быть, или еще участвует, режим косить. Да, очень хорошее движение, кстати. Да. Так да, я, ходьба. Правда, сама не умею, но я видела. Угу. Так, Леночка, представляешь, это ходьба. Ничем не отличается. В ходьбе, да? Мы вот у нас. Видишь, у меня таз открылся. Таз да. Сюда. Следующее движение какое у меня будет? Косу задернул. Угу. Да? Только здесь у нас упражнение жгонка. Да-да-да, или веретено. Я его называю веретено. Да. А здесь мы делаем, только у нас вот этих нету движений. Мы делаем это же, понимаете, плечи сами поворачиваются. И тогда получается, что действие, которое мы делаем естественно, нас оздоравливает. Но не всегда удобно ходить вот там, вот таким там, с спортивной походкой, особенно если по центру Москвы или еще где-то там. Можно симпровизировать руки в карманах, но в этот момент обязательно у нас идет момент, у нас. Но только мы одели сумочку, сумочка, сумочка. Ну ладно, представили, что здесь сумочка лежит, то оказывается, движение уже невозможно. Ну, у меня, видите, у меня это даже... Да, для женщины это актуально. Угу. То есть актуально-то актуально. Рюкзачки сейчас есть вот такие, они прям любой формы сумочки дадут. Так вот, оказывается, вот это движение будет оздоравливать полностью всю систему позвоночника. Это мы только о позвоночнике говорим. Но что было более интересно, с маленькими детьми, наверное, все сталкивались в более или меньшем варианте. Как минимум, сами мы были этими маленькими детьми. Так вот, у детей, пока они не ползают, когда их кормят с бутылочки, с соски, с титьки, с груди, любыми вариантами, у них часто сопровождается система икота. Наверное, часто сталкивались, пытались икоту решить. Так оказывается, икота – это механизм запуска перистатики кишечника. Просто вдумайтесь, то есть волна, то перистатика – это волна, да, перистатическая волна по кишечнику для того, чтобы она там вышла, да, то есть у нас там пошла. Так вот, перистатику хорошо запускать, когда мы ходим. Самый лучший запуск в нашей системе перистатики – это ходьба. Если мы проходим нужное количество движений, особенности с ротацией, особенности, если у нас в ходьбе участвует рука, то есть вот насколько рука ушла вперед, настолько же рука должна уйти назад. То есть если у нас то есть, когда у нас рука уходит назад, настолько же должна уйти. Если у нас руки не уходят назад, задняя дельтовидная мышца, тогда у нас не будет, ну вот они. И еще один нюанс. Когда мы делаем руку назад, происходит удивительная вещь. Нас начинает подкидывать. То есть мы за счет массы рук начинаем себя подкидывать. И получается, летящей походкой мы вышли из мая там, или откуда-нибудь. Эта летящая походка нас должна что? Оздоравливать. Механизм оздоровления позвоночника. Угу. Да, говори. Да, скажи, да. Алексей, вот эта походка, она у нас изначально, вот когда мы, допустим, с детьми, да, она присутствует у нас? Или все-таки да. Вот от природы нам она другая? Присутствует, угу. Она присутствует в виде ползания. Это угу. Рефлекс ползать угу. по-пластунски. А потом мы как бы забываем, да, про нее. То есть вот она же у нас. Ух ты, оступился, извините. То есть у нас вот он, да? То есть у нас нога. Они вместе. Mm-hmm. То есть да, мы совершенно ползли. Верно. Да. То есть и это ползание. Потом, где мы еще можем этот механизм найти? В кроле, плавание кроль. Только в кроле есть небольшая там сбой, там типа на один круг ногами, руками, два маха ногами. Ну, рекомендую совмещать один мах ногами, один руками. Тогда ваша система будет воспринимать это нормой, и вы можете плыть практически бесконечно. Ну и бег еще, наверное, да? Бег – это летящий механизм, да, бег – это ходьба, угу. В большей или меньшей степени. Но там немножко другие риски, ну как немножко. Еще раз, ходьбу можно тоже рассмотреть. То есть давайте так, у нас существует пункт А, пункт Б. А – это мы здесь, пункт Б – там магазин, друзья, дом, гулянка, куда угодно. И теперь… маховой походкой мы идем, не маховой. Задача вообще заключается, давайте, первое очередное у всех процессов, я могу по физике рассказывать бесконечно, вы мне просто создать, мне покажите пальцы, я вам расскажу, как из этого пальца сделать механизм там оздоровления головного мозга или улучшения зрения, как развить слух, не ковыряясь там, как развить там корку головного мозга. Я ведущий тренер развития памяти, развития способности головного мозга. То есть это опять вот послушайте, есть такой замечательный педагог Станислав Мюллер. Просто браво. Он славянское, очень все любит. Так вот, тем очень много, бесконечно. Так вот, у любого действия есть намерение. То есть у нас есть пример. Пункт А, пункт Б. Это я про повседневную жизнь. Вот мы можем до пункта Б дойти разными вариантами. Просто дойти, быстро дойти, пойти, пока я иду, размяться, пойти, пока я дойду, разогреться, пойти, пока я дойду, быстро дойти, пойти, пока я дойду, допустим, спортивной походкой, пойти, когда дойду, вот пример девочки, сексуальной походкой, развив свою сексуальность. Ну, то есть в каждом шаге можно идти. Я как-то работал в Тихвине, И у меня до него было 9 километров пути. Я что-то принципиально перестал машиной пользоваться и ходил туда и обратно 9 километров. Но я в этот момент все время отрабатывал походку. Так вот, представляете, вдумайтесь. Я вообще просто обалдел, как это прикольно. Я ходил каждый раз от разных... То есть мое внимание, моя концентрация внимания была в разных частях моего тела. Ну, например, я иду от колена. То есть когда мы идем от коленок, у нас одна походка. Когда я иду от стоп, у меня другая походка. Когда я иду стопами, отрабатываю восьмерку, у меня третья походка. Потом я иду от бедер. Потом я шел от живота. Потом я шел от грудной клетки. Потом я шел от плеч. Потом я шел от локтей. Потом я шел от кистей. Потом я шел, допустим, от пятого поясничного позвонка, четвертого. И оказывается, каждый раз включаются совершенно разные мышечные системы. Совершенно по-разному мы работаем. Удивительно. И, например, мы можем дойти, развить сексуальность, развить энергию. Я иду и наполняюсь жизненной силой. Или я иду, отдыхаю. Или я иду, оздоравливаюсь. Или я иду, оздоравливаю легкое дыхание. Понимаете? Ну, давайте пример приведу. Самый простой способ оздоравливаться. Ну, вот прямо вот проще некуда. Вы сидите. Ты сидишь, Леночка? Давай мы так через тебя немного диалог проведем. Есть канал? Да, хорошо, да, я сижу, да. Отлично. Давайте сядем так, чтобы не облокачиваться на спиночке, но с прямой, ну, как угодно. Вам, я вот именно так и сижу, не облокачиваясь, да. Отлично. Прямо. Но еще раз, есть нюанс. Если ты плечики поставила, то даже облокачиваться будет для тебя полезно. Понимаешь? То есть есть фраза. Поняла. То есть еще раз. Любое действие, которое мы делаем, должно нас что? Оздоравливать, наполнять жизненной силой, энергией, делать бодрее, счастливее, успешнее, гармоничнее, благополучнее. Отлично. Давайте пример. А ты думала, для чего ты сидишь, Леночка? Вот такой небольшой диалог с тобой. Для чего я сижу? Ну, в данном случае для того, чтобы вести эфир. Отлично. Ну, то есть ты же можешь идти эфир и стоя вести, согласись? Да, могу. И иногда во время эфира я встаю, да. Отлично. То есть самой задачи для сидения у тебя как таковой нету. Ты не дала задачу намерению сидеть. Согласна? Ну, в принципе, да. Видим. Давай. А давай будем переговоры, я просто говорю, ты можешь про себя или вслух говорить, не принципиально. То есть можешь про себя просто повторять ту же фразу, что я говорю. И мои милые друзья, товарищи, собратья, сестры, там, предки мои, вместе попробуйте про себя поповторять, просто покажу, как работает наша система. Это система НЛП. Кому мы больше всего верим? Как вы думаете? Себе. Наш голос является программообразующим для нашего тела. И все, что мы говорим, это основа и база. То есть нашему телу, это команда. И даже когда мы шутим, наше подсознание, как вы думаете, воспринимает это шутка или как команда? Уже вопрос. Но это уже надо задумываться, над чем мы шутим, как мы произносим, какую мы песню повторяем. Каждое слово, которое мы сказали, является программой. Пускай каждое слово нас оздоравливает. Вот так хотя бы скажите. Так вот, скажи, я сижу для того, чтобы оздоравливаться. Я сижу для того, чтобы наполняться жизненной силой. Да, конечно, конечно. Я сижу, чтобы наполняться жизненной силой и энергией. Я сижу так, чтобы моя осанка становилась царской. Я сижу так, чтобы мой позвоночник становился здоровее. Я сижу так, чтобы мое дыхание улучшалось. Обратите внимание, что происходит? Да, действительно. Есть? Я сижу так, чтобы моему сердцу становилось лучше. Это действует. Да, я сижу так, чтобы моя пищеварительная система лучше работала. Или я сижу так, чтобы помолаживаться. Понимаешь, да? Я сижу, чтобы становиться радостней. Я сижу, чтобы становиться счастливее. Я сижу, чтобы становиться богаче, успешнее. Я сижу, чтобы быть гениальней. Отлично. Давай другой вариант. Классный пример, чтобы было четкое ощущение, что мы не просто так, ля-ля, болтология. Для себя ощущение. Обязательно никуда не опирайтесь. В спиночку просто сидим. И просто для себя скажите. И прямо, если получится, говорите, скажите вслух. Классный пример. Я сижу так, чтобы мой стул не упал вправо. Ну, если у вас там скамейка, то скамейка. Я сижу так, чтобы мой стул не упал влево. Я сижу так, чтобы мой стул не упал назад. Я сижу так, чтобы мой стул не упал вперед. Как ощущение, Леночка? Так, когда, например, я говорю, что сижу так, чтобы мой стул не упал вправо, мне хочется влево. То есть я машинально подвигаюсь влево и на противоположную сторону. То есть, давай так, ты не машинально напрягаешься, а твое тело делает действие. Напрячься и сохранить равновесие, потому что твой стул падает вправо. Понимаешь, у него команда. Совершенно верно. Да, согласна. Давай такая фраза. Мой стул хочет улететь назад. Мой стул хочет улететь вверх. Я невесомый или невесомая, и я сижу так, чтобы не улететь. Представляешь, да, какие ощущения? Согласна? А теперь да. Давай, эту фразу вообще все любят. Про себя или слух скажите. Я сижу так, чтобы делать массаж стулу. Интересно. И попа что-то делает. Напрягается спина. А ты посмотри, что попа делает, обрати внимание. Ну и да, и она тоже. Она что-то делает, она массаж. А можно такую, чтобы было? Пусть каждое действие, которое я делаю, будет во благо миру, вселенной, Творцу и роду, Матушке Земле. Да? Так вот, я сижу так, чтобы делать массаж с Матушкой Земле. И не важно, что мы там на 22 этаже или еще где-то. И наше тело начинает что-то делать. Понимаете? Я сижу так теперь, чтобы наполняться жизненной силой и энергией. Теперь понимаете, да, полноценно пошло. Я наполняюсь тем, что мне во благо. Я сижу так, чтобы оздоравливать свои зубы. Я сижу так, чтобы оздоравливать свое зрение. То есть вы просто, понимаете, здесь миллионы намерений, которые можно себе применить. Согласна? Да, очень хорошее упражнение, да. Команды. И это же касаемо ходьбы, стояния, лежания. Вот кто ложится спать? Человек приходит, говорит, ой, не выспался, ой, то-то. Я говорю, а ты какую команду дал, когда ложишься спать? Ну, какую? Лег, да все. Ну, надо уснуть, надо спать. Все, лег, да поспал. Хорошо. А какую можно было задачу дать? Я ложусь спать, чтобы мое тело отдохнуло, восстановилось, наполнило жизнь силой энергии, да, убрало блоки, зажимы, ограничения, все решить там, все вопросы в голове, там, в сознании, которые там были не решены, и проснуться обязательно фраза полным жизненной силой энергии, бодрым, ясным, гармоничным, счастливым, да, там, ясным сознанием и бодростью. Можно по-разному формулировать. Формулировок бесконечно. И знаешь, что произойдет? Удивительная форма. Мы ляжем, уснем, сделаем эти действия, и с утра проснемся бодрым, ясным и заряженным. Потому что мы дали намерение проснуться бодрым, ясным и заряженным. Понимаешь? Вот тебе положение сидя. То же самое ходьба. Пункт А, пункт Б. А в каком качестве мы хотим дойти? Что мы хотим прокачать? Мы хотим пресс накачать? Хорошо, я иду от пункта А до пункта Б так, чтобы развить свой пресс. И вы увидите, что при каждом шаге будет работать пресс. Удивительно. Каждый шаг будет включать пресс. Я иду так, чтобы улучшить работу печени. И в каждом шаге каким-то образом дыхание будет работать с воздействием на печень. Например, есть понимание, что такое второе дыхание лично для тебя? Второе дыхание, ну да, при большой физической нагрузке у меня. Давай, попробуй расформулировать. Это я объясню. Ну, то есть, когда я сильно устала, но мне надо сделать какое-то дело, да? Ну, например, пусть это будет даже бег, если так элементарно, да? Вот, и если я знаю, что мне надо добежать до цели, то у меня как бы включается второе дыхание. То есть несмотря на то, барьер. Что... Да, я преодолела, да. Да. Угу. Ну, там есть биохимия, что мы там начинаем дышать там, не при помощи других процессов, не при помощи кислорода, а другие процессы, анабиоза. Так вот. Но я это ощущала физически. Конечно, я думаю, что мы все преодолевали эти барьеры, особенно если кто был в армии, там вообще очень классно это обучалось, преодолеть себя. Так вот, а было ли такое, что ты когда-то слышала как будто внутри какое-то дыхание другое, параллельно, которое совпадало с тобой? Нет? Не понимаешь, да? Нет, может быть, было, когда я на лыжах вот тоже хожу. Какое-то дыхание параллельно, да? Да, какое-то дыхание, да. Ну, услышала, да? Особенно, знаете, когда хорошо, когда делаешь тайцзи, цигун, гимнастику, ну там. Понимаю, да? Да. Сейчас объясню. Давайте сначала пример. Представим, что каждая легкая – это подобно гармошке. Там мы начинаем. Начинаем раскрываться. Понятно, да? То есть раскрылась, закрылась. А в гармошке, ну, мы сейчас не будем говорить про блоки, зажимы, ограничения, которые возникают. То есть там, представьте, что в гармошке может быть там как клин, то есть гармошка не может до конца закрыться, так и до конца раскрыться. Ну, это такие полемики, которые можно потом решить. То есть конкретные вопросы, задачу задаете, я вам ее полностью разворачиваю, как ее решить. Ну, легко могу объяснить, как решить практически любой процесс со здоровьем. Но просто понимаете, на каждый процесс надо большой объем. А мы хотим тут поговорить о повседневной жизни, которая нас оздоравливает. Так вот, есть второе дыхание, пример ходьба. Шикарно, мы же пример повели. Когда во время ходьбы, что произошло? вот мы нулевая точка, и мы сделали что? У меня легкая растянулась сюда, а эта легкая, ну, то есть, понимаем, да? То есть растянулась. Так вот, слышно, не слышно, может быть, вы все это делали когда-то, и надо затаить дыхание максимально, то есть не дышим. Я сейчас буду специально не дышать вообще. То есть у нас есть механика, называется, когда мы соматически дышим, то есть мы осознаем, да? То есть, а есть механизм, когда наше тело дышит. Представьте, наше тело умеет дышать, умеет само дышать. Ну, как пример, каждая мышца – это не только мышца, это, оказывается, еще и сердце. То есть, когда мы работаем, мы начинаем накачивать при помощи этой мышцы кровь туда. То есть, мы облегчаем работу сердца. Понятно, да? Это очевидно вроде. Так вот, оказывается, в дыхании существует такой момент, что мы, если мы затянем, задержим дыхание, но при помощи движений мы будем создавать движение, то есть, например, вот у меня легкие, и я когда сделаю так, мои легкие растянулись. Когда я сделал так, мои легкие сжались и снова растянулись. Понятно? Леночка, есть коннект? Да-да-да, понятно, да. Тебе показываю, то есть, как пример, я да? Понимаю. Там, лицо мое видно, не видно, но микрофон, наверное, может, покажет какие-то вещи. Видно, я лицо видно. Все хорошо. Специально задерживаю дыхание максимально вообще. То есть максимум, что я сделаю, я открою немного рот, гортань, и позволю моему телу самому дышать. Я просто начну делать движение. Косить. Ходить. Боксировать. Понимаете, да? То есть ногами работать. Да. Просто нога одна. Самый прикол. Рука. Понятно, да, что происходит? То есть смысл. Наше тело само начинает за счет, пример, плеч. Плечи, нулевая точка, баланс. И мы, когда представим, что это легкие, и мы как гармошку начинаем их растягивать. То есть каждый раз мое плечо и диафрагма начинают эту гармошку растягивать. То есть так это нулевая, условно сжатое состояние, это ровно. И каждый раз, когда я сделал, у меня гармошка растянулась. И здесь, естественно, она растянулась в другую сторону. И мы... Но это же все могут сделать, это же очень элементарно. У тебя получается, Леночка, что-то похожее состояние? Или... Да, получается. То есть, есть состояние достаточно просто, да. То есть вот это есть по факту второе дыхание, когда вы позволяете своему телу самому дышать. Это когда мы перестаем вмешиваться в систему в виде и переходим на режим, и тело само начинает дышать, тогда у нас нету накладок, и система сама легко восстанавливается. Есть нервная система, называется вегетативная нервная система. Ее наивысшая задача, ну или вообще единственная задача, которая очень многомерна и бесконечна, гармонизировать внутреннее и внешнее. То есть, будь то это изменилась температура, нам надо включить, ну если снаружи жарко, то нам внутри надо включить охладитель, как вентилятор. Либо ну, баня, например, мы потеть начинаем. Либо стало холодно, мы начинаем дрожать. Либо были эмоции, либо чувства, либо ощущения, либо громкость, либо бежать, либо бегать. Нервная система должна адаптировать. Либо увеличить сердцебиение, либо увеличить сердцедыхание, либо мозги включить. То есть задача адаптировать внешнее к внутреннему. То есть и когда у человека происходит дезорганизация, он не может нормально адаптироваться. То есть и задача, допустим, в моей фишке, моя фишка – это научить человека максимально, то есть настроить систему так, чтобы она хорошо работала. То есть, условно, он потом приходит, ты его масло сам можешь залить, и машина ездит. И вот ко мне, когда люди приходят, я настраиваю и обучаю так, чтобы ну, настроить систему так, показываю многие механизмы, или кто на семинары ко мне приходит, обязательно показываю такие темы, как после того, как он со мной пообщался, ну или вообще в жизни, чтобы любое его любое повседневное действие его оздоравливало. Понимаете? То есть у нас есть еще такие же темы психические, то есть эмоции. У нас такие же есть темы энергетические. Это отдельная тема, очень классная тема. Эгрегоры, ощущения, работать с ними. Так что про физику. Но я на самом деле про физику могу бесконечно рассказывать. Просто мне скажите, сколько у меня есть времени, я буду рассказывать, еще могу. Там, Алексей, ну еще немного можно вообще? Я смотрю вопросы. А могу каждый, а можем по вопросам? По вопросам. Разворачивать. Да, и параллельно. Да, можно и так. Хорошо, Алексей. Тогда нам нужно перейти ко второй части программы. Да, я благодарю тебя за интересный рассказ, вот, за то, что ты поделился с нами своими знаниями на эту тему и своим опытом. Вот. Но да, это практически еще ничего не дал, а хотелось бы больше. Тем не менее, да, это понятно. Вот, значит, тем не менее, во второй части Алексей будет отвечать на ваши вопросы, уважаемые слушатели и зрители. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Итак, Алексей, первый вопрос у нас поступил от Светланы. Можно ли дома самоопределить, есть смещение атланта или нет? Ну, не знаю, по теме, не по теме, но... Ну, элементарно. Многие, понимаете, ставят крайней темой, что атланты – это все решение всех проблем. Я вам скажу, 90% проблем практически во всем теле, которые ко мне приходят люди, проблема в челюсти. Проблема в челюсти, привет, ура! То есть, а при чем здесь атлант? А вы решили вопрос-то по челюсти? Потому что, представьте, условно, принципиально, мы ставим атлант на место, но мы не изменили челюсть, мы не изменили положение стоп, мы не изменили положение сидя. Какая разница? Тогда атлант все равно сместится в эту сторону. И то есть сказать, что решение в атланте, ну это же можно или не можно. Для меня, допустим, просто взять голову и послушать, как бы, как у меня, то есть представьте, ну пример, для себя ощущение. Атлант, надо понять, представим некую шайбу, вот такую, да, то есть, понятно, она с ушками, с ушками, вот такая шайба, аксис. Ну, у нас условно вот эта шайба, она вот здесь находится, вот она. То есть, вот эта шайба, вот она условно крепится к черепу, вот она. То есть, а там дальше условно, в каком положении, как она находится, ну, это мы сейчас увидим, то есть, как мы для себя можем это осознать. Ну, поняли, да, шайба, ну, в горизонте. Теперь вдруг оказывается, что вы сидите вот так. То как думаете, ваша шайба находится на атланте? Понимаете? То есть, если это у нас череп, ну, вы просто ощутите, как у вас голова запрокинута. Если у ваша, давайте простой пример, самый четкий пример, глаза, и вот мои ушные проходы. Понимаете? То есть, когда мы к ушам подходим, и мы ставим ощущение, видно, да? А теперь поставьте к зеркалу, подойдите. И если у вас окажется, что вы вот так, а не вот так, то оказывается, что ваша голова, которую мы называем, запрокинута вот так. Понимаете? Если она запрокинута вот так, то что произойдет? Тогда вот это место, наш замечательный атлан, шайбочка, вот этот тук, вот она. Видно, понимаем, да? И он, ну, видно. Представим, да, что видно это, представим, что это лицо, то что произойдет? То он будет вот так. Он его уже заклинило. Так какая разница, как будет атлант? Мы уже аксис зажали, мы уже здесь заклинили. И так или иначе, нам придется здесь шейку изгибать. Мы будем адаптироваться под шею. И для того, чтобы нам, понимать, вот это изгиб шеи будет. Вот он, изгиб шеи вот в этом месте будет. Потому что у нас здесь атлант. Так надо первоочередно все исправить. Сначала берем, ставим плечики, ставим себе осанку, выставляем, чтобы уши соответствовали глазам, глаза соответствовали ровному положению, плечи соответствовали середине плеча. И уже только после этого мы можем говорить на атлант. А атлантотерапия – это один из тысячи вопросов, которые надо дополнять в нашем теле. Пример. Давайте какой-нибудь самый распространенный пример. Человек стоит, вот ножки его, а у него ножки вот так. То есть он уже, понимаете, вот когда стоит, хорошо, все хорошо, а свод не поднят, свод не до конца поднят. А вы уверены, что у вас хорошо свод стоит? Так вот, оказывается, если наш свод до конца будет не поднят, знаете, с чем это сравнимо? Вот на машине или на велосипеде, далеко ли мы уедем со спущенными колесами? Увы, наверное, мы можем уехать, но с колесом или ходовой части придет немножко потрудиться, потом поменять их. Так вот, в человеке нам не надо этого менять, потому что замена суставов или чего-то, это все-таки уже показатель, что кардинально неправильно пользуемся телом. Так вот, надо сделать так, чтобы наши ножки были параллельны, своды подняты, животик подтянут, делать вакуумный животик, правильно дышать, плечики на место ставить. И когда люди приходят, говорят, поставьте нам атлант, и все, мы у вас потом решится. Ну, нет, ну что глупости, надо работать комплексно. Нельзя, вот как-то изучал рефлексотерапию, вот все тело есть на ухе, неважно, на правом, на левом. Оказывается, все тело можно найти на лице, на щеке, в глазу, в ладошке, в стопе, на животе, на грудной клетке, на спине и так далее и тому подобное. Дальше, если мы возьмем ладошки, на все тело можно найти на стопе, на пальчике. То есть, что мы, получается, работая с одним пальчиком, решим все вопросы в теле? Ну, в идеале должно было быть так, потому что мы настолько многомерны. Но что-то где-то еще держит. Так вот, с атлантом то же самое, что работать с одним пальчиком. Понимаете, мы не можем один пальчик подремонтировать и изменить все тело. Надо спросить у тела, стоит ли атлант на месте. Опять вопрос. А почему он беспокоит-то? Памяти нету, голова болит. То есть есть причина. То есть я просто объясню, что для того, чтобы измерить атлант на месте, посмотрите свои глаза, посмотрите свои уши, посмотрите свою осанку. Наверное, я полноценно на него ответил. Просто на этом можно дальше разворачивать. Да. Я думаю, что полноценно, да. Следующий вопрос задает Алексей Устинов. Так если мышцы спины или мышцы плеч задние тренировать на силу, то они вроде как будут тянуть плечи назад и не давать сутулиться. То есть он хочет заменить, да, видимо, это упражнение, да, вот ставить плечи. Нет, это стабилизация. Смысл в том, что если у вас одинаково развитые мышцы впереди и одинаково развитые мышцы сзади, то они будут друг друга уравновешивать. Да, все верно, все замечательно. Только вопрос-то заключается в том, что насколько правильно мы выполняем это действие? Да, на самом деле, Алексей, все верно. То есть, если мы уравняем мышцы, только у нас настолько многомерная система, что если ты забьешь одни мышцы, то есть смысл в том, что если мы перегрузим какие-то мышцы, мы можем выключить другие. То есть, но смысл в том, что если мы уравновешиваем, подтягивание, например, мы забиваем мышцы, мы тем самым выставляем плечи. Если ответить коротко твоему ответу, да, Алексей, ты прав. Но он настолько еще многомерен, этот ответ, что там, видишь, не в одних плечах все вопрос. То есть, ну, ты плечи, если будешь держать, то ты создаешь условия, чтобы твое тело стремилось, да, к правильной осанке. Наверное, Алексей прав. Хорошо. Алексей продолжает вопросы задавать Светлана. И следующий вопрос, я думаю, актуален для всех подростков. 13-летняя девочка начала сутулиться, активная фаза роста. На замечания реагирует, пока помнит. Потом опять сутулится. Как исправить? Может, движение специальное, видимо, она? Да нет, Леночка, смотри. Ну, давайте так. У меня трое детей на данном этапе. То есть, да, простой пример. Не воспитывайте вы детей, воспитывайте себя. Дети у вас все равно будут походить на вас. А вы как сидите? Почему вы? Вот гарантированно говорю. Мама и дети, это прямо... Вот ко мне приходят, говорят, а детей делаете? Я говорю, да, но сначала маму. Маму отремонтировал, у детей практически все пролетело. То есть, что на детей орать, если мы сами не сидим, там не делаем? Что на детей говорит тренироваться, а сами не тренируемся? Что детям говорит учиться, а где сами учимся? Надо учиться постоянно. Я вот учусь, мне нравится учиться. Я тогда буду примером. Я должен быть авторитетом, если я авторитет. А тогда, если мы к девочке приходим, и пока, если помню, конечно. А давайте простой пример. Кто своим сознанием может долго управлять? Насколько времени нам хватит своего сознания? Ну, давайте самый яркий пример. Следить за дыханием. Ну, средняя, давайте так, усиленная точка зрения 15 минут. Дальше уже сверхлюди, да? А что надо сделать? Надо, пример, я же с этого и начал. То есть поставьте свою осанку так, чтобы ваша осанка сама вас держала. Там вам не надо было делать. То есть в положении стоя, например, когда мы посидели, ну, представим, мы сидели целый день на столе. Хочешь, не хочешь, симпровизируем что-то. У меня стол, и я положил руки, какая бы у меня ни была осанка, я, хочешь, не хочешь, начинаю вес отдавать на стул. Ну, очевидно, да? То есть любая точка опоры создает условия, чтобы мы на нее передали нагрузку. Даже если я буду там идеально сидеть с прямыми спинками, ну, в итоге я буду писать, буду так делать, целый день на компьютере сидеть. В итоге я условно свалился. Что произошло? например, для себя почувствуйте, что мы целый день положили плечики. Вот я на примере. Видите, у меня плечики уже опустились. Готов ли я плечи сейчас всегда держать? Для меня это легко. Но в данный момент я показываю. После этого я вышел и встаю. Встал. Что мне надо сделать? Я люблю пример приводить. Представьте, что вы взяли ведра воды. Если ваши ведра воды вы здесь не можете держать, ведра воды мы берем, мы их... И с ведрами воды мне вот прям, я прям чувствую, что они меня давят. Я уже здесь их отпускаю. И мои плечи уже как бы на месте. Тогда у нас вот они, руки. Но если я ведра воды не взял, а посидел за столом, то мои руки будут, скорее всего, вот здесь. Ну, можете посмотреть на свою осанку. Если вы сейчас нечестно не делаете, просто закройте глаза, расслабьтесь и в расслабленной форме. А где ваши руки, когда вы стоите? В каком положении? Если они у вас где-то в другом месте, то, ну, не в осях, то значит что-то не там. И берите, вот теперь возьмите ведра воды, мифический чук-чук-хоп. Поставьте, можете отпускать. И вы увидите, опять расслабьтесь, ваши руки практически у всех будут на месте. Так то же самое сидя. Представьте, что вы взяли ведра воды, поставили, подержали их, отпустили. Теперь пишите. То есть, конечно, пока мы помним, так или иначе якоря, так или иначе наша задача создать условия, чтобы наша повседневная жизнь это приняла. Вот парадокс, да, два упражнения, два действия. Есть действия, которые нам удобны, и есть действия, которые нам полезны. И желательно их соединить. Потому что часто, по той причине, что у нас нету, ну как бы это назвать, не воспитали нас правильно делать что-то. Или мы воспитали себя делать так, как нам удобно. А то, что удобно, не всегда совпадает с тем, что нам правильно. Так что воспитывать через себя, показывать примеры, аналогии. А для девочек любимое упражнение, о которых я на семинарах говорю. Представьте красивое платье, красивую рубашечку, что-то восхитительное. Ну, назовем, можно его назвать мифически. Там платье здоровья, платье красоты. И берем, одеваем. Есть, конечно, аналогии, когда мы можем представить, что у нас есть корона. Когда, допустим, я еду с детьми, с женой по... Ну, у меня машина внедорожник. И по какой-нибудь там срезаем дороги, или где-нибудь там ездим, путешествуем. Едем по дороге такой... Я им говорю фразу «одели корону». И знаете, что происходит? Они... И знаете, в чем прикол? В этом состоянии тебя не укачивает. И всех, кого укачивает в машине... Ну, понятно, что в телефоне, когда сидим, это вестибулярочка сбывает. Но если вы поставите, что вы корону одели, вы перестаете трястись, и вас удерживает. И мы берем своей замечательной дочке, 13-летней, изготавливаем корону, неважно, любую форму, ставим на голову, и когда мы с этой сидим, хочешь не хочешь, осаночка начинает держаться. Книжка, образы, вариантов колоссальное количество. То есть нам любая форма должна быть преподнесена через интерес. А можно ли с этой дочкой договориться? О, солнышко, принцесса, замечательная моя королева, хочешь ли ты быть здоровой? Нет, хорошо. А хочешь ли ты быть красивой? Нет, ну давай. А хочешь, чтобы тебя любили мальчики? Да, о, классно. А как ты думаешь, кого мальчики будут предпочитать? Или наоборот, хорошо, красиво, замечательно. А можешь ты быть дома хотя бы королевой, или принцессой, или волшебницей, или феей? То есть с мальчиками играть хорошо через супергероев, через девочек, через феи, волшебниц, принцев. Так что играйте, мотивируйте, это ролевые игры, через них достаточно легко. И это очень просто. Ну, замечательные рецепты, да. Только хорошо бы еще эту корону одевали еще в школе, когда дети там находятся 6 часов. Нет, давайте... Давайте так, мы должны это дома научить так, чтобы они в этом находились легко и просто. Но для того, чтобы мы их должны научить, мы должны к себе это применить. Совершенно верно, согласна. Хорошо, переходим к следующему вопросу. Задает его Ирина О. Межпозвонковые грыжи в шейном и пояснично-крестцовых отделах. Посоветуйте хотя бы пару упражнений в домашних условиях. Ходить, ходить, еще раз. Ходить с амплитудой, с махом. Ни в коем случае не с сумочками, а в лучшем случае, если вы что-то хотите, то рюкзачок. Пришли в магазинчик, красивый рюкзачочек, и положили в рюкзачочек, и пачки, и больше пакетики не носим. И ходим так, чтобы у нас были амплитуды, хорошие движения. Есть такое объяснение, называется «братья Люмьер». То есть смысл в том, что наши позвонки, будь то шейный позвоночник или грудной, очень сильно связаны. Допустим, первый шейный связан с пятым поясничным. Второй шейный связан с четвертым поясничным. Третий шейный связан с третьим поясничным. Четвертый шейный связан со вторым поясничным. Пятый шейный связан с первым поясничным. Шестой шейный связан с 12-м грудным позвонком. Седьмой шейный связан с 11-м грудным позвоночником. Первый грудной связан с 10-м шейным позвонком. Второй грудной связан с 9-м шейным позвонком. Третий грудной связан с 8-м грудным. Четвертый связан с 7-м. И пятый связан с 6-м. Это позвонки. Любое изменение в шейном первом. А, вот пример. Любой пример изменения к вопросу там Светланы. А изменение в первом шейном будет связано всегда в пятом поясничном. Крестцово поясничное. У нас есть такое сакро-туберальное связи. Сакра – это череп. Сакра – это крестец, а крайняя сакральная терапия. Сакротуберальная связка – это немножко другое вообще, вот вылетело. Сакротуберальная очень сильно связана с пятым поясничным и с четвертым. Так вот, крестец связан с затылком. То есть у нас затылок – это крайняя, краниально-сакральная терапия. Как мы детей нянчим? Люли, люли. То же самое мы спим. Как мы спим? На чем мы спим? Если мы на спине условно спим, мы спим на затылке, мы спим на грудном отделе и спим на попе. А вот эти места у нас прогнуты. И тогда у нас вдох выглядит так, что затылок двигается сюда, легкие двигаются сюда, затылок, крестец двигается сюда. И получается на вдохе мы делаем вот это движение. Но если мы делаем наша замечательная подушка там, да, то у нас затылок здесь уже не работает, и у нас нарушается ритм затылки. И человек может просыпаться не со свежей головой, потому что нарушена краниалка. Есть две яркие примеры. Причины это отрабатывает отработка челюсти и отработка обязательно. То есть желание механизмов, если у вас щелкание или еще какие-то процессы. И работа с подушками. Подушки, еще раз подушки. Как это, если вы не поменяете манеру питаться, жевать, главный критерий жевания, конечно, жевать на двух сторонах обязательно. Ну и подушечка. Я думаю, я ответил. Да, я тоже думаю, ответил. Да, следующий вопрос задает Алексей Устинов. Ну, например, суставы. Можно тянуть через растяжку, а можно вроде как-то расслабить суставы и сухожилия, и человек сядет на шпагат, не тренируясь. Вот как-то вот такой вопрос. Ну, давайте, расслабление – это уже тренировка. Можешь ли, Алексей Устинов, сделать так, чтобы у тебя там расслабилось правое плечо? Да. А можно ли назвать, что это не тренировка? Для меня это тренировка, а также моего сознания, внимания. У нас есть две фазы работы мышц. Расслабить и напрячь. Есть еще тоническое напряжение. Система Белояр. У нас есть. Станислав Жуков, допустим, у него шикарная тематика. Все работает через натяжение. Есть другие натяжения. Все работает через напряжение. То есть у нас амплитуда есть сжатие, когда наш простой пример, да? Возьмите руку там, да, перед собой и максимально ее напрягите. Чик. Ну, когда мы ее напрягаем, что происходит? Чик. Мы ее втянули, да? И посмотрите, когда мы ее расслабляем, что происходит? Тук, она выехала. И еще момент, когда мы максимально натягиваем. Посмотрите, насколько разница. Натянули и втянули. Есть разница, да? То есть втянули, натянули, да? Ощущение. Ну, конечно. Плечо на месте. Конечно. Оп, плечо на месте. Отлично. Теперь другой вариант. Это же действие. Максимально напрягли. Это же действие, да? Мы втянули. И увидели, а какая максимальная амплитуда у руки? И чем сильнее мы напрягаем, тем меньше амплитуда. Логично? Это логично. Все хорошо. Теперь расслаблено. Когда рука расслаблена, посмотрите, какая амплитуда. Большая, отлично, гигантская. А теперь натяните. То какая у вас будет амплитуда? Да она вообще бесконечна, то есть прям большая. То есть смысл в том, что в этот момент увеличиваются, конечно, сосуды, суставы. Так вот, система расслабления тоже присутствует. Так вот, человек, когда напрягается, он, я пример привожу в повседневной жизни. Положение стоя. Вот когда мы стоим ровно, голова пускай будет. Она стоит ровно, тело. Он не падает ни вперед, ни назад. Положение вот прямо постоянно отрабатывает. Но если он наклонил голову вперед, что у него произошло? У него происходит падение вперед. Из этого придется компенсировать как-нибудь то есть у него голова будет напрягаться, ему придется напрягаться, либо плечи смещать вперед, то есть ему голову вперед смещать, либо плечи вперед бросать придется, либо живот выпучивать, либо таз подкручивать, какой-нибудь там дугой быть, либо падать вперед. Но смысл в том, что он будет всегда напрягать мышцы, потому что он падает вперед. Для того, чтобы у меня вот этот герой будет падать вперед. Почему? Потому что у него руки впереди. Но если мы руки выставим даже вот так, то есть эта рука будет хорошо, а эта рука будет ошибкой. Что эта рука будет создавать? Она будет ему падать назад. Он будет приходить всегда в напряжение. То есть и для того, чтобы расслабить таз, у нас... Давайте классную тему объясню. Кто понимает, что такое краеугольный камень? Вот, Леночка, у нас есть ты герой, с которым я могу пообщаться. Понимаешь, что такое краеугольный камень? Ну, да, это, в общем, такое выражение, да, когда... Давай. Так, краеугольный камень. Так, ну, это предел какой-то, что ли, да? Ладно, поехали. Арка. Все видели арки? Вот она, арка. Ну, да, да, похоже, да. Да, да. Арка. И вот когда арки ложим, кирпич за кирпичом, кирпич за кирпичом, кирпич за кирпичом, в оконцовке мы сложим кирпичики вот так будут. Да? Понимаем, да? Да, отлично. В центре замок. Но, а здесь будет треугольник пустой, согласны? Ну, кирпичики. Как бы мы ни складывали, в оконцовке все равно кирпичики, то есть гонять. Ну, при условии со швами, конечно, можно играть, но это наше тело, это вот наши ноги. Ну, словно вот они там, ноги, вот ноги там, да, и вот здесь краеугольник. Вот это крестец. И вот от того, как мы наклоним этот крестец, вот этот краеугольный камень, так и арка будет смещаться. Согласны, да? То есть, ну, понимаешь, да? То есть изменение. Да, понятно. Так вот, арка может сместиться как вот так, так, если мы крестец представим, что вот это подвздошные кости. Что такое подвздошные кости? Подвздошные кости – это вот те косточки, которые вот здесь находятся. Вот они. Все их могут у себя нащупать на тазу. Ага. Так вот, представьте, краеугольный камень, такая тема, и к вам поближе, моя улыбка вас пускай вдохновляет на жизнь и на радость. О, да будет свет, сказал электрик, и улыбнулся он всему свету. Это, так вот, краеугольный камень, вот возьмем подвздошные кости. Вот это ихняя нулевая точка, они должны быть в балансе. Ну, понятно, они там более интересны. Теперь, когда попа оттопырена назад. Подиумная походка, попа, поясничка прогнута. Давайте, изгиб поясницы, выпученный живот, пускай будут эти два фактора. Это изгиб поясницы вот так. Таз наклонен. Простой пример. Вот мы стоим, все ровно. Только мы попу оттопырили назад, прогиб, животик. Это означает, что подвздошные кости наклонились вперед. Так, понятно? Да, понятно. Прекрасно, когда это все понятно. Теперь говорим подвздошные кости. Если мы их наклонили вперед, то означает, что поясница, во-первых, уже у кого болит поясница, привет тем, у кого плохо работает ягодичная мышца. Ягодичная мышца – это представитель зодно-репродуктивной системы и главная мышца для ходьбы. Если вы не используете свою ягодичную мышцу для ходьбы, означает, что вы напрягаете поясницу. Если хотите это исправить, пишите, обращайтесь. Мы найдем контакт, как вы захотите. Саламатов Алексей, можно найти. Так вот, наклонили таз. Если у нас вот так таз наклонен, то и крестец будет в напряжении. И вот классно хотел бы пример показать, чтобы было бы проще. Подвздошные кости. Представим, я вот вам наклоню их. Условно, да? То есть вот это условно ровно. Да, понятно. Вот это у нас наш крестец. Вот когда он ровно, у нас все замечательно. Теперь мы говорим, крестец у нас наклонен так. То если у нас крестец наклонен так, то у нас таз вот так будет. Так или вот так. Ну, не больше, конечно. Ну, не сильно, конечно, вот так. Ну, условно, понятно, да? То есть, если у нас крестец наклонен так или так, то подвздошные кости вот так наклоняются. Есть другой вариант, что крестец наклонен не просто вот так, а он еще наклонен вот так. Это называется ходьба. Когда у нас есть маховая нога или толчковая. Мы там условно говорим, мы толкаемся правой ногой. Мы такие прыгаем и условно толкаемся правой ногой и приземляемся на левую ногу. Что происходит в этот момент? Условно таз подкрутился. Таз подкрутился, это выглядит так, что наши подвздошные кости подвернуты вот так. Понятно, да? Вот так. Чук. Да, понятно, да. Оп. Видно. Это крестец подвернулся немножко вот так. И если вы для себя хотите попробовать, давайте дадим всем минуточку. Встаньте, пожалуйста, пожалуйста, встаньте. Ощутите свое тело, насладитесь им. Влюбитесь в него и получите удовольствие. И пускай тело получает истинное наслаждение от любого процесса, которым мы занимаемся. И мы берем, блин, видно, не видно, ну ладно. Видно, берем, видно. Угу. А стопы мои видно, ноги-то? Или по колено? Нет, стопы видно? Нет, по колено, да. Да. По колено, ну ладно, угу. Давайте, по колено, так по колено. И мы говорим, берем одну ногу и поднимаем ее вперед. Но поднимаем вот до момента, вот прямо чуть-чуть, и мышцы напрягаются, как будто упор, понимаете? Не вот так, чтобы там уже пресс включать, а прям как будто упор. Одну ногу и вторую. О, у меня одна поднимается больше, чем другая. Есть такое? Не знаю, как заставишь. Я не понимаю. Нет, мы говорим до упора, до ощущения. А, до упора. Да, ну, то есть ты прямо как будто, знаешь, оп, и как будто уперлась. То есть вот ощущение, как будто, знаешь, в что-то уперлась. Угу. То есть понятно, что мы можем, я могу и так, я могу за голову закинуть, и что? То есть не в том, что за голову. То есть мы поднимаем ножку вперед, и вперед, и вторую. И увидим, что одна поднимается легче, другая тяжелее. Ну, больше или меньше. Легче и тяжелее, но на одинаковое расстояние, да. Нет. Где-то начинается тяжесть. Дойди до этого состояния. То есть у тебя где-то легко, и где-то ты условно легко, и у тебя кончается легко, тебе приходится силу делать. Понимаешь теперь меня? Да. Теперь то же самое назад. Поднимаем ножку назад. Вот, то есть легонечко назад, хоп, и как будто уперлись. Не делаем вот так, не пытаемся там вот так. А как будто назад, оп, вот так, а вторую, о, она как будто больше. Да, есть это есть. Да. Здесь, да. Отлично, кто увидел, тот понял, молодец. Прославляю вас и хвалю, и назову вас гениями, и пусть ваш гений пригодится в вашей жизни. Просветляйтесь, наслаждайтесь. Так вот, что происходит? Оказывается, если мы одну ножку поднимаем вот так, а другую условно вот так, то удивительно произойдет, что эту же ножку, которую мы сюда поднимали выше, назад будет подниматься меньше. Эта, которая здесь поднималась меньше, назад будет подниматься больше. Что это означает? Это означает, что подвздошные кости в виде таза повернуты вот так. Ну, условно, если мы вперед можем правую больше, то таз будет повернут. Да, понятно. Понятно, да? То есть краеугольный крестец будет подвернут вот так. Понятно? То есть вот если вы можете левую больше сделать вперед, то он будет подвернут вот так. Ну, то есть левая будет больше вперед. Понятно? Это означает, что подвздошные кости выглядят вот так. И теперь, какая фаза расслабления приведет к вас в том, чтобы вы могли сделать шпагат в этом состоянии? Для этого надо выставить таз, крестец, убрать все оси, напряжение. Там невероятное количество всех действий. Но если ты можешь достичь того, что ты можешь расслабить, за сколько времени ты можешь его расслабить, насколько медитировать надо, какое время, то я поздравляю тебя и приглашаю даже меня обучить в этом. На самом деле я просто это делаю через то, чтобы обучить человека, чтобы вот он балансировал. Но я всегда готов к новым знаниям и с удовольствием подпитаюсь еще какими-нибудь знаниями. Так вот, для того, чтобы ваш таз теперь находился, хочу показать вам, как очень просто себе таз поправить. Представляете, даже если вы, ну, стоя легче. Стоя гарантированно легче, чем сидя. Ну, в данном моменте мне, если я стою, мне просто не видно, и я немного теряю контакт с вами, да, там, или вы меня, не видно моего лица. Берем подвздошные кости и ощущаем. Ну, желательно рекомендую вам встать, пожалуйста. Если вы хотите поправить свой таз, ощутить это состояние крестца, копчика. Берем, ставим ручки на подвздошные кости, почувствовали, сжали их, там, растянули, даем команду своему телу, я слышу свое тело, я понимаю свое тело, фраза, я понимаю свое тело, я точно знаю, что ему нужно. И говорю, вот, например, я настраиваю свой таз, да, то есть балансирую, я гармонизирую. И теперь ощущаем свой таз, попробовали поднять правую немножко руку, левую, и ощутим, что, оказывается, подвздошные кости в этот момент тоже двигаются. Есть такое у тебя ощущение? Так, я сейчас отвлеклась. Давайте. Поэтому... И приветствую всех еще раз. У нас сегодня практика настройки таза легким способом, который мы можем себе сделать и позволить в любом месте, где мы находимся. Рекомендую это делать стоя, это гораздо проще. Обращаемся к Леночке и говорим: Леночка, упражнение, надо встать, обнять свои руками подвздошные кости, поприветствовать свое тело и сказать: я тебя, мое тело, понимаю. Можешь сказать такое? Можешь слушать? Да. Что, да, я понимаю. Я понимаю я свое понимаю. Тело, да. Тело, я тебя понимаю. Да, я слышу свое тело. Я слышу я свое слышу. Тело. Да, отлично. Я точно знаю, что нужно моему телу. Я точно знаю, что нужно моему телу. А, отлично. Я сейчас работаю для того, так, чтобы сбалансировать мой таз и улучшить себя. Я сейчас работаю для того, чтобы сбалансировать мой таз и улучшить себя, да? Да, конечно. Белиссимо. Теперь берем и подвздошные кости, одну ручку, вот прям представляем, что это подвздошные кости, вот так получается сделать ручки? Видно меня? Да, да, видно, отлично. Видно. Да, теперь да, одну ручку чуть-чуть приподними, одну опусти, теперь другую. Ты ощущаешь такое же движение в тазу? Ну да, ощущаю немного, да. Как будто таз начинает двигаться. Там, да. Там, это не означает, что у тебя таз вот так там бегает? Немножко, конечно, чуть-чуть. Ну, понятно, да. То есть там миллиметры все. Там все в миллиметрах даже в натяжении. Там даже в натяжениях все. Это чуть-чуть. Теперь представляем, что берем, ну, у тебя они также находятся, и ты смещаешь вперед, назад немножко, и легонечко. Угу. Отлично. Теперь берем и наклоняем вот так. О, это сложнее. Ну, вот, ну, тук-тук, в этой же оси. Понятно. По факту ты как будто, да, как будто сделала шаг. Как будто сделала шаг. Угу. Есть, да, чувствуешь, да, движение? Да. Классно. Такие немножко вот так, как будто, ну, жук, как будто покрутила себя. Угу. Да? Ну, отлично. Сбалансировали, ощущаю. И теперь команда своему телу. Прошу мое тело настроить мой таз самым благоприятным способом для всего моего тела, для внутренних органов, чтобы хорошо работали внутренние органы, для того, чтобы мой позвоночник был здоров. И начинаем ощущать, а как тебе будет комфортнее всего в твоей осанке. Ну, то есть ты прямо делаешь микродвижение, прямо сосредоточься на руках, сосредоточься, то есть делаешь движение. Маленькие качания условно, там, ну, вот такие, вот так. Вот, то есть... У беременных, например, беременные, кто недавно рожал или когда-то рожал, если вы не делали пеленания, по факту таз, подвздошные кости сделали вот так. Понимаете? То есть их он раскрыл. Ну да, понятно. То есть ребенок матку простимулировал, таз развернуло за счет ягодичных мышц. То есть ягодичные мышцы простимулировались, и таз развернуло. А собрало ли вас обратно? То есть ребенка приложили к груди, ребенок пил молоко, стимулировал грудь стимулировала матку, матка сокращалась, тем самым сокращала таз. А сложилась ли она? А совпали ли условно пазы? Ну, это уже целая история. Но в данном моменте у нас есть такая, оказывается, возможность. Самое интересное, неважно, когда это произошло, таз можно восстановить. И мы начинаем эту систему подгонять. То есть попробуйте эту практику сделать там, ну, полчасика, 15 минут, 10 минут, насколько вас хватит в состоянии. И поделать это состояние, сбалансировав. То есть мы берем, то есть представляем, мы еще раз сосредотачиваемся, что это наши подвздошные кости, не руки, подвздошные кости, и начинаем балансировать. А как будет лучше моему подвздошному? А как будет лучше моим ногам? А как будет лучше моему позвоночнику? Как будет моим внутренним органам лучше? А как будет лучше моей энергетике? А как будет лучше моему всему телу? И опять обращаемся к телу. Прошу мое тело принять участие всего моего я, да, все мое я прошу принять участие в том, чтобы сбалансировать мое тело с максимально эффективно, и чтобы быть здоровым, гармоничным, счастливым. Условно. Okay. Хороший рецепт, okay. Да, замечательно. У пожилого человека болят кисти, практически ничего держать не может. Что это и что делать? Врачи прописывают бесполезные мази. Вот Ирина опять задает вопрос. Представляете, как можно коротко ответить на этот вопрос? Ну, коротко, да. Живите, поверьте, что вы... Поверь, ваше будет вам. Это коротко. Ладно, более развернуто. Помните, шерстяные веревочки привязывали к рукам? Это работает. Самое интересное, шерстяная веревочка на руке работает и улучшает связь головного мозга с рукой. Помните, когда у нас что-то болит, что мы делаем первым делом? Мы прикладываем руки. Да, руки, точно. Наша рука, мы связываем связь. Но когда у нас болит палец, если мы ударим, мы его в рот суем. Ну, это уже за исключением, если он чистый, конечно. Даже если не чистый. Когда молотком ударишь, в рот летит с ура на ура. Теперь дальше. У человека болит рука, у него, может, у него вообще там артроз, еще суставы сносили. Но на самом деле чаще всего... Да, это может быть все, что угодно. Там бесконечное множество. Я просто дам упражнение, оптимально подходящее для всех и работающих. То есть самая большая проблема в кистях – слабость кистей, на самом деле, подавляющего большинства населения нашей страны, по крайней мере, и с иностранцами мало работал. Ну, я думаю, что они не сильно отличаются от нас. Это шутка. Так вот, у нас есть такая тема, вот здесь такая ямочка, да, вот мы когда здесь складываем, все мы узнаем, что у нас есть ямочка. Вот здесь, вот в этой зоне проходят три нерва, лучевой, кистевой, серединный. Это нервы, иннервирующие нашу руку. Если мы сюда поставим пальчик и руку обхватим, то оказывается, эти нервы ущемляются каждый раз, когда мы делаем отжимания, когда мы руку вот так делаем, планку держим. Мы делаем, называется синдром компрессию, делаем этим нервом. И это называется карпальный синдром. Вот, чтобы его не было, оказывается, рецепт. Ну, здесь, если что, 27 костей. Вдумайтесь, 27 костей вот в этой нашей замечательной ручке. Так вот, самый простой механизм нашей ручку сделать вот так. Да, ну, насколько у кого-то там рука, если дедушку прикладит, вот так. И начинаем ручки сгибать, силочок, пригибать. То есть наша задача научиться его делать вот так. То есть как это делать на теле? Берем, приложили, пожимали так, пожимали так. Видите, руку как я кручу? Вот руку, видите? Видите? То есть в каждом из этих плоскостей у меня будут работать мышцы. То есть в одном плоскости у меня одни мышцы. Здесь у меня другие, здесь у меня третий, здесь у меня четвертый. Понятно? Ну, то есть, да. То есть рекомендация. Это снятие карпального синдрома. Не получилось коротко. Давай следующий пробуем. Идем дальше. Да, Алексей, здравия. Как выбрать правильную подушку? Ну, вот подушка. Ты говорил про подушки, а здесь конкретно. Вспомнили бабушек. Все были из бабушек. Видели, как бабушки спали? У моей бабушки была вот такущая подушка. А когда она вторую подушку ложила, мне кажется, они спали сидя. Парадокс. Наверное, помните, не знаю, у тебя было, Леночка, у меня такое было. Так вот, оказывается, когда мы спим даже на маленькой, на ортопедической подушке, дело не в том, чтобы, дело в том, что мы шею отдельно отгибаем. Надо спать так или иначе, чтобы подушка попадала хотя бы вот до сюда. То есть мы как, даже плечами должны лежать на подушке. Тогда наша спина и шея совпадает. Ну, желательно, я лично пуховую предпочитаю, у меня пуховые подушки. И я люблю на пуховых подушках спать. И если мы спим не просто под головой, а еще под плечи попадает, в этот момент у нас стабилизируется грудной отдел и шейный, затылочный. Так что ваша подушка должна быть под размер, так, чтобы вы могли комфортно лежать и за головой, и частью спины на подушке. Угу, ясно. Ну, я думаю, ответил, да. Следующий вопрос задает Елена Мельникова. Объемная тяжелая зимняя одежда, заснеженные дороги. Как тронуться с места и ускориться с грузом? Рюкзак не могу носить, шея. Благодарю. Ну, вот по нашим заснеженным дорогам. Давайте так. О, прекраснейший из прекрасных, которая ходит в зимней одежде, каким-то образом не носит проблема шеи. Твоя проблема не в шее, не в рюкзаке, а проблема в отсутствии рюкзака. Потому что когда ты носишь плечики, мы с этого начинали. Теперь представьте, что мы на плечи положили тяжелую одежду. Что она сделала? Когда плечи на месте, да ничего. Когда твои плечи смещены вперед, твоя шея пошла за ней. И твоя шея будет болеть и уставать. И личные мышцы будут болеть вот эти. И затылочные регионы будут болеть. И можно ходить к массажистам долго и упорно. Первое для тебя, солнышко, выставить плечики. Тогда ты убрала нагрузку уже шеи. Второе, включить кивательный механизм. Мы самое интересное эту тему обсудили. А теперь ты хочешь ускориться, но ты струнка. И ты наклонись немного в стрункой. Наклониться, когда ты струна, когда ты натянут, когда мы пытаемся ходить вот так, ну, мы не особо ускоряемся, ну, или вот так. Но когда мы наклоняемся всей осанкой, как будто падаем, то есть уже наклон, но стрункой, вот здесь вот, ну, здесь не струнка, здесь изгиб, ну, нет, у него ягодичные хорошие прокачанные, у него хорошие ягодичные, так что, наверное, осанка практически идеальна. Нет, у него шея большой прогиб, не идеально. Не должно быть такого прогиба шеи. Это уже ошибка. И ноги у него в развалочку. Из-за этого у него изгиб шеи. И вот получается для меня, видите, каждый момент осознания здоровья. И чуть-чуть в наклон, в прямой осанке, только в прямой. А если вы сделаете вот такой и вот такой. Короче, для тебя самый главный ключевой вопрос. Поставить плечи на место, тогда твоя тяжелая одежда перестанет тебя тянуть. И шея выставить на место. А дальше... Тебе уже никуда не надо будет спешить, ты уже получишь удовольствие так от ходьбы. И вообще, дай задачу. А как я могу получать удовольствие от ходьбы? Наверное, вот такой. Снимай свои фотки, обращения, высылай сообщениями. Можете какой-нибудь там, можно какой-то конкурс написать, можно на какую-нибудь свою проблему. Опиши себя так, в свою осанку, самый интересный случай описания своего «я», своих проблем, например, которые условно накопились с ощущениями своей жизни. И я готов рассмотреть, показать, могу через видео сделать разбор, причем индивидуально. Но шикарно снять видео для разбора кого-то. То есть это должен быть Екатеринбург, Москва, Питер. Можно сделать разбор и показать, как настраивать человека. Это очень интересно, познавательно. На самом деле это завораживающая процедура, когда проблему можно решить. А самый простой способ, люди, мои дорогие человеки, как говорится, друзья, товарищи, братья, сестры, мамы, прабабушки, там, род, это в том, что если у вас что-то болит, продиагностируйте себя. Вы просто вдумайте, насколько просто себя диагностировать. Болит вот у девушки шея. Он говорит, а блин, когда болит? А давай себя спросим, солнышко. А когда она у тебя болит? А стоя болит? Он говорит, болит. Я говорю, а в шаге в правом болит? Болит. А в левом болит? Меньше болит. Я говорю, ух ты. А говорю, а садишься как болит? Меньше болит. Я говорю, а ложишься болит? Нет. То есть уже не всегда болит. Значит, что-то исключая уже болит. Теперь давай по-другому. А голову поворачиваешь в одну сторону, болит? Болит. А в другую, условно, тоже. А зубки сжать болит? О, зубки сжимаем, меньше болит. Или рот открой. А вдох сделаем, болит? А выдох, болит? Понимаете, то есть, а как будто писить хочу, сжимаем, болит? А нажимаем, болит? А на одну ножку встали, болит? А на другую ножку болит? То есть мы все время искать. То есть надо найти момент, где боль усиливается и где боль уменьшается. И когда вы увидите эти пазлики, их так легко развязывать, вы просто просто начните слушать свое тело. Это так восхитительно. И девушка сама же, не осознавая, задала вопрос. И в своем вопросе она описала свою проблему. Вы думаете, тяжелая шея, тяжелая одежда, как ускориться, рюкзак не могу носить, потому что болит шея. Рюкзак она не может носить, но у нее шея болит, потому что вещи ее давят, и вследствие чего ее шею перегибает. Вы понимаете? То есть она в своем вопросе описала полностью свою проблему, которая беспокоит. Ее просто неправильно причисляют. Из этого был такой развернутый вопрос. Понятно, да. Хорошо, благодарю, Алексей. Следующий вопрос задает Александр Македонский. Как устранить шум в голове? Мне кажется, что да, ты уже... Давайте так. Есть разные шумы, есть диалоги. Диалог. И вообще рекомендую всем, конечно, дойти до такого состояния. Состояние ясно, когда в голове просто тишина, есть просто состояние понимания. Есть другой шум, есть писк. Писк, пип. Это почки, это давление, это результат работы с почками, так или иначе. То есть эта система не может среагировать на перепады давления. Ну, например, самолеты. Самый легкий способ такие механизмы убрать зеванием. Попробуйте позевать, но позевать не один раз, а раз 30. Они говорят, как я не могу столько зевать. А вы механически можете воспроизвести зевание? Просто механизм зевания – это система полной перезагрузки всей системы. Сердце, легкого. Вот когда вы будете зевать, попробуйте голову сжать и зевнуть. И когда вы зеваете, оказывается, ваша голова делает вдох. Когда вы будете зевать, попробуйте руку взять и попробуйте зевать. Вы увидите, что во время вдоха ваша рука делает, расширяется. Самое прикольное, что даже когда вы возьмете пальчик и будете зевать, то пальчик будет расширяться. Когда мы зеваем, у нас происходит расширение, перезагрузка системы на внутриклеточном пространстве, на мышечном, естественно, на всем процессе. И этот процесс уже будет очень сильно ускорять. То есть нашему замечательному, скажем так, музыканту в голове, то есть писк, не писк, есть еще один механизм. А все в жизни ли мы, было ли такое, что зевали, и нам нельзя было рот открыть, потому что, условно, урок, общение, еще не уважение, как бы это глупо ни звучало. И нам приходилось зевать, и мы зевали через нос. Было такое, Леночка, у тебя? Через нос, да, бывало, да. Так вот, механизм снятия практически... невероятно, давай так, процентов 60-70 проблем, за исключением челюсти. Даже в этот момент на челюсть тоже будет очень много чего влиять, и очень положительно влиять будет. Это то, что вы, если будете зевать, и еще несколько раз из этих 30 вы сможете зевнуть с закрытым ртом и носом, то есть зеваете, ловите моменты, и сдерживаете зубы, сжимаете, зеваете, как будто через нос хотите, ваш череп практически как будто переберется. То есть вы ощутите себя трансформером, что череп, оказывается, двигается, шевелится, и это очень интересно. Познавайте себя, это так здорово. Слушайте дыхание, слушайте зевание, слушайте процессы. Это реально завораживает, когда вы слушаете свое тело. Хорошо. Алексей, переходим к следующему вопросу. Светлана продолжает задавать вопросы. А девочек учат, чтобы длина шага была с размера ее стопы, кружок красоты. Выходит, заведомо неверно? Вообще, а в садике учат ноги ставить пятки вместе, носки врозь. Тоже выходит заведомо неверно. В школе учат на спортивной физкультуре и на гимнастике пятки ставить, носки врозь. И тоже заведомо неверно. Понимаете? Я вот армию хвалю. Строевая – это гениальная система. Вообще все вещи гениально, но смирно – это пятки вместе, носки врозь. Но эта система заведомо неверна с точки зрения физиологии самого человека. С точки зрения самой службы, с точки зрения обращения вышекомандующему персоналу и внушения человеку информации – это гениальная система. Но с точки зрения положения осанки тазобедренных, коленных суставов и шеи – это очень плачевно. Конечно, это ходьба… Ну так, давайте так. Любое действие, так или иначе, можно трансформировать, чтобы она была здоровым. Но если, как вы выражаетесь, то, что девочек учат, чтобы они ходили не длиннее шага, конечно, они таз закрыли, они уже не ходят тазом. Они максимум, что они виляют тазом, но виляние тазом – это нагрузка на матку. Матка, вот подвздошные кости, вот то, что мы сегодня делали, там крепится матка связками. И представьте, что она не вот так ходит. Ну, понимаете, да, там, вилять попой – это ведь не вилять попой, это хорошо включение ягодицы. Ведь проблема-то ведь в том, что людей учат попу отогнуть назад, называется попа, поза утки, но эта поза заведомо неверная. То есть представьте, подвздошные кости, да, вот они ровные, ну, условно, да, ровные. Тогда матки там, ну, представим, что это яичник, яичник, я матка. Условно, она там, ей там хорошо. Теперь подвздошные кости наклонили, давайте вот так, и там матку вот так, как вы думаете, ей там хорошо, да ей хреново там. Потом девочки говорят, мы родить не можем, или у них проблемы с родами. Да у них матка наклонена, у них поясница сокращена, у них все перевернуто. И вы, девочки, вы что, у вас изгиб маточных труб и так далее. Почему? Да потому что у вас таз, попа наклонена назад. Это так очевидно и так просто. Просто взгляните в анатомию, взгляните в рисунок. Сейчас всем доступны ресурсы. И просто поправьте свою попу. Так элементарно. Включите ягодичную мышцу. Но если ягодичная мышца включена, тогда матка будет хорошо работать. Почему мужчина смотрит на ягодицы? Потому что это представительная зона матки. Почему женщина любит смотреть на ягодичные мышцы мужчины или развитые грудные мышцы? Потому что это представительная зона его тестостерона, его репродуктивной системы. Просто это все настолько очевидно. Угу. И когда... Так что вот. Понятно. Так, следующий вопрос Ольга Алексеевна задает. Правильная ходьба со скандинавскими палочками питает позвоночник? Если ты делаешь амплитуду хорошую своими руками, потому что можно ходить, понимаешь, да, то есть, а можно ходить, то есть, а-ля лыжи, когда ты толкаешься, понимаете, тогда у нас будет голова прямо, таз, ноги шире, широко, да, будет работать, то есть, правильная ходьба, амплитуда, то есть, еще раз, таз и плечи у нас, они ходят относительно друг друга, чем сильнее мы делаем скручивание, чем сильнее таз относительно друг друга поворачивается, вот представим, что мои плечи и таз, то мы по факту, я еще раз сделаю мануальную терапию моему помощнику, ассистенту. Да что ж такое с его рукой? Видать его, ну это профессиональный вывих, знаете, когда у человека есть вывих, и у него профессиональный вывих. То есть по факту мы даже сейчас плечи условно руки возьмем, но в каждом сейчас, нет, на нем плохо будет показано, то есть я когда сделал шаг, то при повороте я, толкаясь ногой, толкая плечо вперед, то толкаясь передней ногой, я толкаю назад. И по факту я выгляжу как вот длинная нога. Помните, длинноногий? Так вот, вот моя нога. Видно, да, что у меня как одного? Да, понятно. Здесь то же самое. То есть вот они у нас, вот они две палочки. То есть, и мы начинаем ходить. Вот они. Так что Ольга Алексеевна, да, учитесь правильно ходить. Развивайтесь, да, конечно. Да. Следующий вопрос задает Татьяна Жаркова. Круг здоровья поможет Это когда на нем скрутка? Вот этот вопрос, честно говоря, я не поняла, что Алексей... Ну, круг здоровья – это а-ля жгон. Но она говорит, что она встала, и ноги крутить в одну сторону, в другую. Это наши на подшипниках круги здоровья. А, все понятно. Да-да-да. Еще раз, любое упражнение, жгонка, кручение. Еще раз, мы же говорим о повседневной жизни. Вы можете заниматься... любым видом спорта. Вы можете заниматься на турниках, на брусьях, в лес ходить и что угодно, на скакалках прыгать. Это все круто. А я говорю о том, что мы можем оздоравливаться в повседневной жизни. Скакалка работает? Да, замечательно. Работает. А вы когда последний раз скакали? А сколько времени вы можете скакать? А ходить-то вы все равно ходите. В магазин вы ходите, вы стоите, вы сидите, вы лежите. Вы так или иначе эти действия делаете. Так давайте сделаем так, чтобы это действие нас оздоравливает. Это же так просто. То есть мы можем уйти в круг здоровья, работает? Работает. Это скандинавская ходьба работает? Работает. А приседания работают? Конечно, работает. А бег работает? Да все работает вообще. Поверьте, поверье ваше будет вам. Самое сильное что? Вера. Где ваша вера, там и ваша сила. Потому что ваша сила в то, что вы верите, там, где ваше внимание. Вот. И вот. Хорошо, Алексей. Очень много конкретных вопросов о конкретных болезнях. Вот, например, Анна Калинина задает, как убрать кифоз? Кифоз. Я не знаю, что это такое. При чем здесь колени? Это поясница и грудной отдел, кифоз, лордоз. Просто при чем здесь колени? Колени, два вопроса, немножко разные вопросы. То есть смысл в том, что кифоз, лордоз, это изгиб позвоночного столба равномерно, да, то есть, и чем, давайте так, в принципе, они совпадают по решению. Ноги параллельно. Поставьте ноги параллельно, и обязательно ваш свод должен быть большой. Вот этот сводик, вот у этой ножки и у этой ножки должен быть поднят. Мне просто сейчас неудобно на телефоне показывать. Мы как бы следующий репортаж, когда договоримся, вы запишите, задавайте вопросы. Обязательно мы еще попробуем на них поотвечать. У меня в Инстаграме много на эту тему развернутой информации, так что заходите на Инстаграм, смотрите. Так вот, там есть свод, и вот этот свод – наше накачанное колесо. И если мы сводом не пользуемся... Я на самом деле люблю динамику. Не видно стоп, как бы это сделать, Ну, короче, смысл, можно же сделать. У нас будет аттракцион даже. Да, к сожалению, стоп не видно, да. Да. Но смысл в том, что если я стопы неправильно делаю, мои коленки становятся восьмерками. Не получается. Так что мы эту тему развернем. Эта тема очень большая. Про стопы и коленки я готов ответить. Это часа на три информации. Это очень... как это сказать, баская информация, очень интересная. Поставьте, самая сейчас аннотация, да, для вас задача, поставьте ноги параллельно. Учитесь ходить ноги параллельно. Всегда внутренняя сторона стопы, она должна быть параллельна относительно друг друга. И да будет счастье вам и с кифозом, и с лордозом, и с коленками. Это именно это к тому. Ясно. Так, следующие, значит, два вопроса похожих, поэтому я их зачитаю вместе. Один задает Ольга Алексеевна, и второй Евгений. Какие упражнения помогут улучшить зрение, спрашивает Ольга Алексеевна. Евгений, здравия, как восстановить зрение? Ну, бесконечное множество информации про зрение. Вы откроете, там один Жданов только чего стоит. Там информация у Жданова, я думаю, все его видели, интересные... Палминг и так далее. Там все интересные вопросы, они все работают, как говорят. Кто делает упражнения, тот развивает зрение, тот улучшает зрение. Кто не делает упражнения, тот будет ходить и искать эти упражнения. Так что, ну, я вообще рекомендую, поиграйте в телекинез. Что значит телекинез? Берете, находите стул, тапок, стол, неважно, окно, дверь, что угодно, и пытаетесь своими глазами то поднять, вон, берите глазами сейчас телефон или стол, или что угодно, попробуйте его поднять глазами. Попробуйте опустить глазами, попробуйте сместить влево, вправо, оттолкнуть, на себя потянуть, покрутить, повертеть. Вы обратите внимание, что, оказывается, столько мышц включается. И даже сейчас, сделав 30 секунд упражнения, как будто в глазах тепло появилось. Давайте следующий. Елена Мельникова продолжает задавать вопросы. Ходить под ручку противопоказано? С любимым? Для развития наших взаимоотношений положительно. Наши отношения надо развивать всегда. Тогда у нас есть общие интересы, тогда мы вдохновляем друг друга. Под ручку ходите замечательно. А потом, когда ручку отпустили, обязательно помашите руками. Классное упражнение во время ходьбы. Можно не вот так ходить, а можно еще и вот так походить. Эй-эй-эй! Только, ну, совпадение, да, нога? То же самое, что это, только классно работает. Хорошо. Дальше. Следующий вопрос серьезный достаточно. Наталья Панкова. Как понять причину исцелить опухоль в груди? У нас как-то была тема такая, очень классно, опять Агулов Александр Тимофеевич, и мы делали массаж грудей. И это на самом деле, ну, во-первых, это болезненная была процедура. Во-первых, на самом деле, давайте начнем с последней моей учебы. Женская, ну, не с последней, а именно по этой теме. Женская болезнь и так далее, здоровье. И там была женская болезнь, и я такой, сейчас я приду, углублюсь в анатомию, там женщина, акушерка преподает. А у меня уже опыт там лет 12 в этой формате, и я такой там, я думаю, так, сейчас я приду и подниму здание. И знаете, прихожу на учебу, женские болезни, все, там классная учитель, ну, педагог, классная такая информация. И знаете, о чем мы учили все время? Психосоматика. Мы ни разу анатомии не коснулись. Я даже, ну, понимаете, я очень хотел углубиться. Но я очень благодарен ей. Я после этого закончил на психолога, школу эмоциональной коррекции. Очень много вопросов у себя решил. У нее на семинаре уже много открыл. Так или иначе, это психология. Все вот эти болезни, кисты, миомы, это все психосоматика. Грудь — это представительная зона яичника. Если вы обратите внимание, то есть абсолютная связь. Вы сейчас, если пойдете по яичникам смотреть, в яичнике также существует проблема. А как ее исцелить? Ну, по вере вашей будет вам, как бы легко, конечно, так сказать, но опять насколько тут еще скажешь? Что тут можно еще поверить? Вот, понимаете, вы уже пустили эту болезнь в себя, так или иначе вы уже с ней находитесь. Это есть... разные методы лечения этих, так или иначе, это голодание, это правильное питание, это духовное мышление, духовное питание, опять, да, мышление, то есть это правильные вибрации, это созидание, это звучание, ну, естественно, это так или иначе, это наблюдение, то есть надо разбираться с этим процессом, ну, вот хотя бы с этого начинать надо, так или иначе, очистка. И всем рекомендую антипаразитарный комплекс. Пропейте, найдите себе антипаразитарные чаи. Обязательно пропивайте раз в годик, пропивайте антипаразитарочку. Это обязательно. И, допустим, грибы убавляете. Допустим, я люблю гвоздику, допустим, есть у меня. Кто у меня был, там, друзья, они там. Все на гвоздике, все гвоздику любят, все гвоздику любят. Угу, понятно, да, очень полезно, я тоже. Да, гвоздика грибы убирает из организма. Ага, периодически, да, использую ее тоже. Так, следующий вопрос. Павел Смирнов. Что такое правка Атланта? Имеет ли она смысл? Ну, в общем, ты, по-моему, отвечал. Мы закрывали, да, на этот вопрос, да. Он, да, был, да. Смысл пропускаю. В том, что все должно быть в комплексе. Угу. Наталья Панкова. Можно исцелить варикоз? Ну, вот опять конкретное, да? Варикоз. Смысл в том, что можно сделать, убрать причину, можно решить возникновение. Но смысл в том, что если сосуд уже разорвал, ну, растянуло, я не нашел механизм его убирания. То есть смысл в том, что сосуд уже сам растянут, его уже не убирается. То есть, ну, я не нашел, по крайней мере, наверное, кто-то, может, и ты научился делать. В данном моменте я еще не нашел того мастера, которому научился, и в моем результате легко убрать напряжение из живота, убрать причину возникновения, найти ее, решить вопрос. А вот схлопнуть обратно вену, она уже растянута. Тут уже, как бы, это уже растяжено, растянуто. Как убрать растяжку? Понятно, понятно. Татьяна задает вопрос. Здравия, Алексей. Как вы считаете, дыхание по бутейка хорошая методика? Да, почему нет? Да, отлично. То есть существует. Я же говорю, методик колоссальное количество. Мне очень понравились. Пан Арбекову шикарное дыхание. Очень шикарное. У него комплекс шикарный. Там так или иначе настройка. Когда вы что-то делаете еще раз, любой процесс, хоть вы чай пьете, хоть вы воду пьете, вы структурируете процесс, а для чего вы пьете, и что вы пьете, а что вы делаете, а для чего вы это делаете, понимаете, то есть бутылка, а для чего вы это делаете, о, я здоровый легкий, все, привет, то есть можно сказать, я просто дышу, я оздоравливаю легкий каждый раз, когда я дышу, все, уже работает. Угу, ясно. Так, Ирина О. задает вопросы, продолжает задавать вопросы. Как убрать мужчине живот? Диеты и физнагрузки не совсем помогают. Там, еще раз, самая основная стабилизация живота, во-первых, у нас работа диафрагмы, он должен животом дышать, Второй вариант, у нее должны быть стабилизированы ягодичные мышцы. Если ягодичные мышцы не включены, а ножки стоят вот так, уже будут. То есть начните с того, что он ножки должен ровно поставить. Когда он ножки ровно поставит, следующий вариант, его попа должна быть перестать быть назад оттопырена, а поставить ровно. И вы увидите, о чудо, живот будет уменьшаться прямо на глазах, а то и сразу же исчезнет. Ну, и мы не говорим, когда он там уже бомбовоз. Антипаразитарный комплекс. Антипаразитарный. Изучать вакуумный живот обязательно, конечно. Так что, Ирина, воспользуйтесь. Лариса Тихомирова задает вопрос. Очень прошу поделиться знаниями, как управлять эмоциональной сферой с помощью тела в следующей передаче. Далее, принимаете? Большая тема. Принимаешь? Далее. Отлично, отлично. Юра задает вопрос. Есть ли какие-нибудь упражнения для коленей? Ну, вот так. Опять ноги параллельно поставить и увеличивайте свод. Рекомендация, самый простой способ для этого действия. Берете и каждый день минут 15-30 ходите по дому с поднятыми максимально пальчиками вверх. То есть вы поднимите пальчики вверх, если вы даже сидите, вы увидите, что оказывается у вас свод на ноге поднялся и выпирание внутри ноги пропали, ну, выпирание ладевидной косточки, как бы вам это показать. Но мы попробуем как-нибудь сформулировать этот вопрос, это тоже отдельная тема, колени и стопы, это очень большая тема, но они объединяются. Ну, они, еще раз, стопы они везде вылазят, ну, прям везде. То есть, и еще раз, многие вопросы надо бы через разбор, то есть надо кого-то, на ком это разобрать, показать, и показать, как может быть все очень многомерно, как это вот прямо легко. Так что, прощайтесь, на самом деле легко, так что фестивали, сейчас время фестивалей начнется, приходите, на фестивалях мы однозначно будем, вот может быть на фестивалях мы с нашим замечательным советским радио попробуем пересечься, где, как говорится, тех, на ком эксперименты показать будет много, на ком это можно экспериментировать, так что народ вроде приглашает, посмотрим, совместим время. Хорошо. Дальше. Роман Панасецкий задает вопрос. Полезна для позвоночника езда на лошади? Если да, то в седле или без? Ну, если ты можешь без седла ездить, это же вообще здорово. Много ли людей могут галопом или хорошо проехаться без седла? Ну, как бы это прям не так далеко. На самом деле, чем полезно? Стабилизация происходит... свод, ну, то есть мы таз стабилизируем, надо же бедрами сжать очень хорошо, и мы стабилизируем таз. А те, кто занимается конькобежным спортом, у меня есть, ну, как говорится, очень часто мои пациенты становятся моими друзьями, когда очень... Конькобежным или здесь езда на лошади? Ой, да, да, извиняюсь, оговорился. Конным, да, конным спортом. Да? Конным спортом у них очень достаточно хорошие спины, они держат осанку, то есть их достаточно легко структурировать. Так что полезно и так, и так. Но в меру, опять, что значит? А насколько ты правильно сидишь? А насколько качественно? Насколько лошади хорошо? Насколько тебе хорошо от этого? Если ты покатался и после этого себя чувствуешь ай-яй-яй, ну, наверное, надо задуматься. То есть, а если ты после этого себя чувствуешь там на седьмом небе от счастья, от состояния, ну, делай выводы. Все же логично. Наблюдайте за собой, слушайте себя. Татьяна реплику написала. Как здорово вы соединяете образы и упражнения. Через образы действительно легко. Да, конечно, да. Так и есть. Сцигун. Да, Татьяна дальше же задает вопрос уже. Обязательно ли при дыхании по бутылке пить соль? Мой наставник на этом настаивает, а мне не лезет. Есть проблемы с почками. Как помочь почкам? Ну, перестать. Когда вы пьете много соли, да, ну, вы повышаете кислотность желудка, вы даете нагрузку и на почки в том числе. Ну, наверное, либо договориться с наставником, либо поменять своего наставника. Да, то есть, если вам не лезет, вы определитесь, вам становится от этих упражнений или хорошо, или нет. То есть, нужно ли всегда делать соль пить? Да нет, зачем? То есть, еще раз, поверь, ваше будет вам. То есть вы скажите, все там, вот в этой воде пусть будет то, что мне нужно для того, чтобы мое дыхание по бутейкам меня оздоравливало. Смотрели фильм «Вода», где вы своим словом можете структурировать воду, когда там живая вода, святая вода, здоровая вода, счастливая вода, ну, и так далее. Это любые положительные конструктивные формы вы можете закладывать в воду. Я, допустим, воду пью, всегда говорю, там, святая вода, здоровая вода, все, что мне во благо. Все, наполняет жизнь силой, энергией. Все, слава Творцу, слава Рону. То есть, и выпивая эту воду, я наполняюсь. То есть, опять моя вера заключается в том, что я могу структурировать информацию, которую я еду или пищу, молиться. Зачем перед едой? Чтобы структурировать пищу, которая будет нам во благо. Мы же не знаем, с каким настроением мы нам ту пищу приготовили, правильно, или к нам преподнесли. Но если мы ее отструктурируем, попросим высшие силы, это то же самое. Тогда зачем тебе в эту воду добавлять соли, если ты можешь обратиться к Вселенной? В Бога веришь? А в Бога веришь. Ну, замечательно. А если ты Бога попросишь, чтобы в этой воде были все микроэлементы, которые нужны тебе, этого будет достаточно? Достаточно. Так что обойдешься без соли. Ну, вот так. Вот такой ответ. Светлана продолжает задавать вопросы. Храп – это из-за подушки? Заболеваний носоглотки нет? Два вида храпа. Один Тут, наверное, воспаление корня языка, вследствие чего у него идет воспаление, скорее всего, причина будет в печени, да, то есть воспалительное опухание, скажем, корня языка, это означает, что уже какие-то проблемы накопились, пожалуй, пора структурироваться, приходите, отструктурируем. А есть другой, когда мы... Эмбриональное дыхание. Мы же все были в эмбрионе. Как мы ели? Мы при помощи дыхания ели через что? Через пуповину. Мы пищу впитывали, втянули. А как мы распределяли по телу? Мы создавали, выдыхая, распределяли по телу. Так что есть очень оздоравливающее, замечательное. Да? Храп, угу. Да. То есть. Угу. Ясно. Так что не каждый храп – это вредно. Следующий вопрос задает Григорий Ворочев. Вопрос в эфир. Походка у меня не канатоходца, ноги параллельно двигаю, но стопы с возрастом стали слишком выворотными. Насколько это плохо? А в детстве меня ругали, что стопы я ставлю не выворотно, чуть даже повернутые вовнутрь. На самом деле косолапить даже полезно. Ну, немножко, опять, до ума, да, то есть не надо там вот так косолапливать. То есть если легкое косолапение, то есть мы возьмем, условно, большой пальчик, мы возьмем за эту, возьмем за этот идеал. То есть у нас внутренний свод вот такой, то есть это вообще идеально. Но если мы его немножко так сделали, тоже хорошо. Вы просто для себя попробуйте сейчас встать, ну, просто ради интереса, и поставьте ноги параллельно. Ага. А теперь снова поставьте выворот ноги. И попробуйте в состоянии выворотно ноги, как у вас обычно они стоят, на самом деле обратите внимание, как обычно, вам удобно подпрыгнуть несколько раз. Просто подпрыгнуть вверх. Раз, два, три, четыре. Подпрыгнули. А теперь ноги немного в косолапте, чуть-чуть буквально вот так в косолапте и снова подпрыгните. Ты, Леночка, не стала делать это? Нет, я не стала, нет. Это очень интересный опыт. Вы увидите, что в одном состоянии вы легко прыгаете, как пружинка, а в другом... как-то печально. Ну, я попробую после передачи. Попробую. Хорошо. Хорошо. Так, ясно. Татьяна Жаркова спрашивает. Алексей, где вы проводите занятия? Можно к вам попасть на занятия? Занятия? Видите, есть такая система, что занятия все, которые вы проводите, должны производиться системно. Да? Если ты системно их проводишь, то все круто. Тогда эффективность колоссальная, у меня есть и залы, и все. Но для того, чтобы система, надо постоянно находиться в одном месте. А я, видите, такой, ну, не лягушка-путешественница, но я постоянно в учебе, развитии, какие-то еще движухах. Видите, Москва, Питер, Екатеринбург, дома движух много, там дача, дом. И получается, для того, чтобы создавать что-то, в Инстаграме начал тогда вести по утрам, и так систему не завел. Как-то самому себе преподавать лаку, вот это вот, телефон пялится, так, ну, мне никогда не... Мне надо, чтобы кто-то еще был. А меня поймать достаточно... Ну, я такой двигаюсь. Фишка-то в том, чтобы... Кто ездит со мной на семинары? Вот мы только с Турции вернулись. Я путешествую по России. Вот в этом году Байкал намечается. Вот у нас в мае сплавы намечаются. Несколько сплавов. В июне будут сплавы. То есть у нас путешествия по России существуют, и каждое из этих путешествий – это не что иное, как семинарные направления, где мы обучаемся жить здорово за счет своих действий, где мы заводим в повседневную жизнь элементарные упражнения. И то есть ко мне можно попасть на прием, где вообще я принимаю 4 раза всего лишь с людьми на работу, ну, даже 4 раза, так как говорится, не надо. Первый раз я работаю полностью физику, настраиваю, второй раз настраиваем рефлексы, третий раз настраиваем психологию, четвертый раз настраиваем энергетику. Будьте здоровы. То есть мы настраиваем со всех сторон систему. А дальше человек на самом деле сам себя оздоравливает. Понятно. Так, ну следующий вопрос опять конкретный. Сергей Ракитин. Болею псориазом. Что рекомендуете? Спрашивает Сергей. Ну, псориаз тоже не нашел решения с точки зрения, как его убирать. Как его убрать в регрессию, нашел. Это так или иначе психосоматика, отработка, то есть хорошие отработки. Но так или иначе работать в психологии, Есть озонотерапия, есть травотерапия, есть гормональные препараты, есть работа через мази, содержащие цинк. То есть много, я думаю, вариантов. Сам человек вот расскажет, наш замечательный друг, то есть в том, что псориаз. Но так или иначе, если вы обратите внимание, псориаз начинает развиваться, когда человек начинает нервничать и выходит из эмоционального равновесия. Так что советую вам навести порядок в эмоциях. Наведете порядок в эмоциях, наведете психосоматический баланс, то привет. Так что все-таки это объемный вопрос. Я еще работаю над этим, чтобы его убирать. Пока не нашел до конца решения, как его убрать. Ясно. Ну что ж, Алексей, еще последний вопрос, небольшой. Алексей Измайлов задает. Алексей, добрый вечер, говорит он. А у вас есть свой YouTube-канал? Ну, знаете, на самом деле у меня есть девочка, которая ведет Инстаграм, и она что-то там в YouTube несколько видео выкладывала. Понимаете, этим надо быть заряженным, чтобы туда что-то выкладывать, общаться. Мне постоянно кто ко мне на семинары приходит или еще говорит, о, где, давай это в YouTube выкладывать. Мне на это ровно вообще. То есть и я туда не выкидываю. В Инстаграме есть информация, там достаточно много видео в Инстаграме. А в Ютубе, самое интересное, что там тоже это где-то есть, но я как понимаю, то есть моей девочке, моему менеджеру, не сподручно. Раз я не заряжен этим, значит, и она не заряжена, понимаете? То есть любым процессом надо быть заряженным, то есть для меня вот как бы это такого нету. Мне легко давать вживую информацию, для меня, допустим, в телефон давать. Ну, хорошо, со мной Леночка на контакте, то есть если бы Леночки не было на контакте, о чем я вам рассказывать? Я могу рассказывать, болтать, но я, получается, сам с собой разговариваю, то есть это немножко, я вижу сам себя, представляете, я смотрю на себя и разговариваю сам с собой. То есть если бы у меня Леночка сейчас не выходила на связь, о чем вообще? То есть мне легко давать на студию, мне на 100, 200, 300 человек легко рассказывать любым объемом, а вот так в телефон рассказывать, YouTube там снимать, как-то, знаете, неохота создавать свою религию, как говорится, то есть там понести-то может очень близко. Ну, понятно, да. Ну что ж, у нас состоялся очень интересный разговор, это был последний вопрос из чата. Давай дополним. Вот самая, еще раз, настройка, мы сегодня как-то ее задевали, эту тему в том, что мы настраиваем наше тело, или наше тело настраивается на то, что мы говорим. И всем, вот сейчас мы многие вещи обращаем внимание, я говорю НЛП, по вере ваше будет вам, следите за тем, что вы говорите. И все мы знаем, что наши слова и наши мысли сбываются, в большей или меньшей степени. И как-то я свою дочку учил, объяснял, хочет чему-то научиться, начни учить. Шикарная тема, шикарное объяснение. Так вот, начал дочке объяснять, я говорю, ты же у меня волшебница, кудесница. Она мне в какой-то момент перестала здороваться, ну, по той или иной причине, с охранниками или еще с кем-то там в школе. И такая, знаете, как скромницу включила. Я говорю, нет, давай-ка договоримся так. Я говорю, а что такое вежливость? Что такое здороваться? Вот вдумайтесь для себя хотя бы несколько секунд. А что такое вежливость? Как мы пользуемся вежливостью? А теперь дальше продолжение. Вежливость, я дочке это объяснял, это не что иное. Вот кто-нибудь играл на музыкальных инструментах? Представьте на музыкальный инструмент, который расстроен. Хорошо это на нем работать? Нет. Нет, совершенно. Да, ну кроме музыкальных инструментов то же самое. Так вот я говорю, вежливость это не что иное, как настройка или возведение в лад, чтобы ладим, мы наладим, пространство других людей, себя, ну, в свою жизнь. То есть, когда мы говорим «здравствуй», что мы «здравствуй», мы его на «Влад». Доброго чудесного настроения, замечательного настроения, великолепного самочувствия, приятного аппетита, доброй ночи, будь здоров и так далее и тому подобное. Чем ваш разнообразный диалог в вежливости, это ваша магия. Ваша магия в психологии это называется НЛП. Вы пользуетесь НЛП неосознанно, но постоянно. И самое интересное, что она, как говорится, благословляет, пробуждает. Так что здравы будьте в своих мыслях. Здравомыслия вам всем, здоровья всем, счастья и благополучия. Пускай каждая мысль и каждое слово, что мы несем, нас оздоравливает. Пусть каждое действие, которое мы делаем, делает нас здоровее. Так что пусть любое наше проявление делает наш род сильнее, наш народ просветленнее, здоровее и счастливее. Здравия, гармонии и благополучия. Замечательно. Вам роду. Замечательно, Алексей. Ты вот как раз по нашей традиции пожелал нашим слушателям вот такие добрые слова. Благодарю тебя, Алексей. Благодарю за сегодняшний эфир тебя и за ответы на вопросы. Эфир действительно получился очень интересный. Вот, и хотелось его продолжать, но, к сожалению, время эфира не бесконечное. Интересное слово есть. Я могу извиняюсь, Леночка. Вот какие бы ни были слова, в Индии как-то вел семинары. И там все индусы общаются. Намасте, намасте, намасте. Я думаю, что такое намасте? Я говорю, что такое намасте? Они говорят, так это они здороваются. Я говорю, так я им good luck пожелаю, доброго всего, там еще что-нибудь. Они говорят, и потом в какой-то момент была такая фраза: «Мое божественное видит в тебе твое божественное». И намасте – очень хорошее слово. Намасте – найдите такой же аналог для себя. Пробуждение здоровья, намасте – здоровья, счастья, гармонии, благополучия. Ну вот спасибо. Замечательно, да, так как у нас славянское радио, то мы не будем говорить намасте, а будем говорить да, здоровья, счастья, благополучия. Да, мое божественное видит вас, ваше божественное. Пусть ваше божественное проявится в вашей жизни самым благоприятным способом. Здоровье, гармония, счастье и благополучие. Да просветится наш род, да просветится наш род так, чтобы народ процветал. Здоровье, гармония и благополучие. Замечательно, да будет так. Я также от всей души благодарю наших слушателей и зрителей за интересные вопросы и реплики. Желаю также всем здоровья, благополучия и всего самого доброго. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Народное славянское радио. Для пытливых умов.